чем суть вопроса, или вы просто дополняете? Нет, почему? Можно в этой жизни многие вопросы решить. Но что касается, допустим, вот судьба считается как холмистая местность, как холмистая дорога. То есть вот эти холмы, которые у вас уже в судьбе есть, вы их не измените. Они уже есть, понимаете? Это как бы сформировавшаяся карма. Вы можете с помощью знания, не задев ни за одно препятствие в своей жизни, абсолютно счастливо пролететь. То есть все эти события будут происходить, но они не будут касаться вашего сознания. Понимаете? Это сравнивается с лотосом, которого не мочит вода. Лотос, он растет в воде, но он сухой. Потому что у него есть определенное покрытие. И так же, как лебедь, плавая по воде, он остается сухим. Потому что он смазан жиром, его перья смазаны жиром. Точно так же человек может пройти дорогой судьбы, его не касаются эти события, хотя они проходят все через него. Что же касается, в этой жизни мы в основном формируем себе проблемы, или не в этой. Если вы поймете, что мы уже миллионы жизней прожили только в этой вселенной. Если сравнить сейчас тот отрезок жизни, тот отрезок времени, который составляет эту жизнь, с тем отрезком, который мы уже накопили только в этой вселенной. Я уж не говорю о том, когда мы еще, может быть, мы уже давно не в духовном мире живем, кто-то из нас. Вот, то этот отрезок кармы с предыдущих жизней становится неимоверно больше, чем тот, который мы живем сейчас. Поэтому, естественно, в основном все события текут оттуда, с прошлых жизней. И только лишь немногие события возникают в этой жизни. Понимаете? Это просто понятно. Человек без судьбы именно в этом мире бывает. Если человек стал чистым преданным Бога, то в этом случае у него есть два варианта. Или его судьба не касается его, то есть он как бы живет уже в духовном мире. Он, живя здесь, ум очищаясь, полностью как бы живет в духовном мире. Он видит, все события у него происходят в духовном мире. Он там служит Богу уже, а тело находится здесь. Такое бывает у чистых преданных Бога. Чистый — это значит, что он очистился от влияния этого мира полностью. Второй вариант — это когда такая личность приходит просто, чтобы помочь человечеству, давая духовное знание. В этом случае этот человек тоже не имеет судьбы здесь, в этом мире, потому что он остается при этом в духовном мире, живя здесь. Понимаете? То есть его тоже не касается этот мир. То есть судьбу-то он все равно имеет в духовном мире. То есть как-то это, я не знаю, как там происходит это все. Вот. Но однозначно, что в этих двух случаях человек не испытывает на себе влияние счастья и несчастья, жары и холода, голода и сытости. То есть у него нет таких проблем, как у нас. Если человек начинает служить Богу, то в Бхагавад-гите написано, что его карма начинает сжигаться. То есть он сжигает свою карму. Это означает, что она начинает сжигаться с будущих жизней. С самого начала вот так она постепенно начинает сжигаться, сокращая его пребывание в этом материальном мире. И если он таким образом за одну жизнь может пройти всю свою карму и вернуться назад к Богу. Таким образом. Несомненно. Очень сильная позиция Юпитера в гороскопе говорит о том, что человек будет обладать сильной верой в Бога. Если Юпитер находится в благостном положении, очень сильный, это означает, что у него будет стремление, сильное стремление к абсолютной истине. Вот. И, несомненно, из вас все сидящие здесь имеют хорошее положение Юпитера в своем гороскопе. Может быть, не абсолютно сильное, но, по крайней мере, хорошее. Потому что человек просто не склонен слушать об истине, если у него плохое положение Юпитера в гороскопе. Он просто встает, разворачивается и уходит. Если человек начинает... Бхагавад-гите написано по этому поводу, что даже если человек, существует как бы разряды людей в зависимости от их рождения. То есть человек бывает очень низкорожденный, это означает, что он питается собаками, обезьянами. То есть как бы в его укладе в семейной жизни он как бы питается ящерицами, обезьянами, собаками. То есть это рацион его, тараканами. Такие тоже люди есть на земле. И считается, что если даже низкорожденный человек, который питается собаками, то есть дальше не градировать уже некуда. Понимаете? Считается, что это самое низкое рождение, когда человек живет таким образом. Если он начинает повторять святое имя Бога из каких-то побуждений, то этот человек за одну жизнь способен вернуться в духовный мир. Такова сила. Вопрос заключается в том, что не все хотят этим заниматься по каким-то причинам. Но такие случаи даже описаны в Ведах, что такие люди, которые даже имея такое низкое рождение, не способны за одну жизнь так сжечь всю свою карму. Мы совсем отбежали от Венеры, да? Давайте всем пожелаем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем. Сегодняшняя тема Сатурн, да, насколько я понимаю. Мы закончили с Венерой, да, на прошлой лекции, по болезни. Значит, Сатурн – это планета, которая является планетой, дающей силу человеку бороться с результатами своей кармы. То есть Сатурн – это та сила, которая заставляет человека трудиться, практически трудиться, независимо психически или физически, или умственно, но трудиться практически для того, чтобы снять груз кармы, под давлением груза кармы. То есть Сатурн, он заставляет трудиться. Как это происходит? Сатурн сильно связан с нервной системой. Он связан с нервной деятельностью. И также связан с органами, с надпочечниками, которые регулируют давление в организме. Также он связан с мышечной активностью. И в целом он дает тонус деятельности человеку. И когда человек находится под сильным влиянием Сатурна, у него появляется напряжение внутри, желание действовать, желание трудиться. Желание трудиться для преодоления трудностей. И одновременно на него наваливаются трудности. То есть не просто желание трудиться, а еще и трудности. Это все происходит одновременно. Понимаете? Сатурн означает, что придется трудиться. Это означает, что закончилось время отдыхать. То есть есть период Сатурна, бывает период Сатурна, когда человек должен в течение больше 10 лет трудиться. Такой период жизни наступает, но не у всех. У кого-то наступает, у кого-то может вообще не быть. Бывает, Сатурн стоит в хорошем положении, бывает, Сатурн стоит в плохом. От этого зависит его позитивные или негативные качества. Если Сатурн стоит в хорошем положении, значит, что человек, он накопил что-то в прошлой жизни, ему нужно потрудиться, что-то хорошее накопил, ему надо потрудиться, чтобы это все превратилось в очень хорошее. Вот. А если Сатурн стоит в плохом положении, то человек должен при этом трудиться независимо от того, хочет он или нет. И чаще всего он попадает в очень тяжелую ситуацию в жизни. Ему просто придется много-много работать. И не всегда иметь большие плоды за это. Это имеется в виду не просто физически, а любая деятельность, которой человек занимается по своей природе. Итак, Сатурн требует самодисциплины. Потому что происходит напряжение нервной системы, и человек, находясь под влиянием Сатурна, он чувствует, что над ним висит какая-то опасность. Если он не будет делать какой-то труд, то он, несомненно, будет страдать от этого. Так оно и происходит. Поэтому ему приходится дисциплинировать себя. У него естественным образом режим дня улучшается. Человек, который находится под влиянием Сатурна, он как бы теряет ощущение счастья, которое идет само собой. Поэтому он как бы отрекается от просто каких-либо удовольствий, которые возникают сами собой. Когда возникает влияние Венеры, то человек испытывает удовольствие от всего, что с ним происходит. Работать заставляет хорошо. Не надо работать, тоже хорошо. Нет проблем. Когда человек находится под влиянием Сатурна, то он чувствует, что проблемы во всем. Если нет труда, то он начинает искать внутренний труд, начинает думать внутри себя. Если есть труд, он трудится. Вот. Также Сатурн требует преданности. То есть человек как бы Сатурн действует таким образом, что у человека появляется внутри какая-то идея. В целом это, конечно, влияние гуны страсти. То есть Сатурн находится под влиянием, сильным влиянием гуны страсти, так же как Марс. Вот, поэтому у человека появляется верность какой-то идее, и он начинает сильно трудиться на благо этой идеи. Человек, так как он занимается практической деятельностью, то он становится объективным. Он трезво воспринимает мир и понимает, что вот это вот у него будет хорошо в жизни, вот это будет плохо. И таким образом человек, занимаясь деятельностью, если он занимается ей в благости, то он нарабатывает себе очень хорошую карму. С помощью Сатурна он становится мудрецом. То есть человеком, который способен практически понять жизнь, понять мир. Это у тех, у кого Сатурн в хорошем положении стоит. Если же человек имеет Сатурн в плохом положении, то, по крайней мере, если он хорошо, честно трудится, у него какие-то напряженности в жизни возникают, то, по крайней мере, он отрабатывает плохую карму. Сатурн заставляет отрабатывать. А Марс, он просто бьет человека. Он бьет его и говорит: вот получи, а дальше делай, что хочешь с этим. Вот. А Сатурн, он не бьет, он просто напрягает, говорит: ну давай, вставай, все, будем работать, хватит спать. Вот так делает Сатурн. Человеку ничего не остается делать, он находится под воздействием. Вот одновременно Сатурн вводит человека в состояние пассивности психической, потому что он его сковывает. Человек ничего не может изменить в своей жизни, когда он находится под влиянием Сатурна. И он чувствует, что так как ничего невозможно изменить, он теряет как бы попытки что-либо менять и просто думает, что все должно течь своим чередом, все будет нормально, буду просто трудиться. Человек, который находится под влиянием Сатурна, он склонен совершать аскезы, совершать паломничество по святым местам, раздавать милостыню, склонен читать молитвы. Если воздействие Сатурна благоприятно. Если оно негативно, то такой человек может от напряжения начать болеть различными заболеваниями. Итак, основные функции Сатурна — это давать способность к действию. Если взять в целом Сатурн, то вот он влияет на средний палец, средняя фаланга среднего пальца. Это зона, с которой можно видеть Сатурн. Вот здесь вот, в средней фаланге. Если хотите, я могу повторить. Верхняя фаланга большого пальца — это Венера. Юпитер — это верхняя фаланга указательного пальца. Средняя фаланга указательного пальца — это Марс. Луна — это нижняя фаланга указательного пальца. Сатурн — это средняя фаланга среднего пальца. Солнце — средняя фаланга безымянного пальца. И Меркурий — средняя фаланга мизинца. Это все не с ладонной поверхности надо смотреть, а с тыльной. Если вы посмотрите себе на ладошку, и кто-то, тот человек, который как бы немножко чувствует, он увидит, что в каком-то из пальцев в этом месте напряженность, он увидит, что есть разница, как-то они отличаются друг от друга. Это значит, что можно определить болезни таким образом. Просто глядя на эти зоны, можно все рассказать о человеке. В этом нет никакой трудности. Просто потому что через эти зоны действуют планеты. А? Чем мы и занимаемся? Лечение камнями как раз основано на том, что я влияю на эти зоны таким образом. Итак, если взять организм, то Марс действует по центру, на центральные зоны. То есть это все органы, которые идут по центру, и также позвоночник сзади по центру, все, что идет по центру. Это центральная сила, как бы, она связана непосредственно с решением, то есть даже с действием, с самим действием. Но существуют как бы линии по бокам от центра, вот так вот, по бокам, на некотором расстоянии. И эти линии, они связаны с нервной активностью. То есть вы знаете, что ганглии вдоль позвоночника идут по краям. Не по центру, они расположены вот так вот, с обоих сторон по краям. Вот на этом расстоянии, как они идут, действует сила Сатурна. Сатурн, он непосредственно не дает силу как бы действовать, он дает тонус. Это можно сравнить с тем, что бывает спортсмен напряженный, да, постоянно напряженный, это называется тонус. Человек бывает постоянно напряженный, это называется тонус. А бывает человек, который способен быть расслабленным, но в нужную минуту он собирает все свои силы. Вот способность собирать все свои силы дает Марс, а оставаться в тонусе способность дает Сатурн. Когда у детей тонус повышен нервной системы, это тоже влияние Сатурна. Если человек очень много изучает и в своей жизни не реализовал это, то в следующей жизни он будет находиться под сильным влиянием Сатурна. Ему придется все реализовать на практике. Если он накопил знания и он хочет это знание углубить, то ему придется получить период Сатурна в своей жизни. И он будет реализовать это на практике. Сатурн олицетворяет Запад. Запад чем отличается от Востока? На Западе хватает идеи и начинают практически ее воплощать. Восток чем отличается от Запада? Он отличается тем, что люди устремлены вверх. Они очень непрактичные. Если, допустим, человека спросить на Востоке, допустим, его спросить, ты понимаешь, что лучше сделать просто очень сильно компьютеризировать там твой завод и все прочее, и тогда будет все гораздо лучше работать. Он говорит, я понимаю, но мне незачем. Вот, он говорит, у нас люди работают и работают, мне совершенно незачем, нет никакого смысла. Ему на землю, в село, допустим, в деревню приходит западный человек, говорит, давайте я вам все здесь сделаю, у вас будет такая автоматика, вы будете в 5 раз больше с ней снимать урожай и все прочее. Он говорит, они говорят, а нам и так хватает урожая, нам больше не надо. Япония это другой момент. Она склонна под влиянием, вот как раз находится под влиянием практицизма. Ну, немножко как бы другое понимание, что такое Восток. Вот здесь тоже Восток, да? Но люди, тем не менее, склонны к практической деятельности. Больше, чем в Индии. А? Ну, вот я могу про Индию сказать, что это Восток. Потому что там он, по крайней мере, проявляется в полной мере. Понимаете? Надо как бы судить именно о проявлениях. Если вы съездите, вы увидите разницу. Люди там не практически, там даже зачастую туристам не нравится, потому что там грязно. Люди непрактичные совершенно. А? Ну понятно, да. Ну понятно, да, у вас свои понятия, у нас свои. Вот, нет проблем с этим. Я все согласен со всем. Просто надо понять, что такое Восток. Восток – это люди, которые устремлены своим сознанием для осознания абсолютной истины. Их совершенно не... Там есть, конечно, практичные люди, все, у кого-то Сатурн сильнее, у кого-то слабее. Но в целом надо понять такую вещь, что есть место, люди рождаются в разных местах с разными целями. Надо понять, что место рождениями играет в жизни большую роль человека. Например, есть в Индии места, где люди находятся в очень сильной благости. Допустим, есть такой штат Навадвипа. Там я заметил такую особенность. Там люди испытывают очень большую силу счастья. Это как маленькая райская планета на Земле. Они все находятся в абсолютном счастье. Очень, очень счастливые. Понимаете? Это идет от того, что у них нет сильно склонности, как бы, чисто к деятельности. Они склонны понять, осознавать абсолютную истину, эти люди. Я там увидел удивительные вещи. Ну вот город называется Навадвипа. Вот в этой области люди очень благочестивы. И разок был такой случай. Полил очень сильный дождь. Там бывает, что да, дождь, ну как будто все сливается, так река с неба течет. Все сливается в одно. То есть очень сильный дождь. Таких в России я дождей не видел. И мы были на достаточно расстоянии, на достаточно большом расстоянии от того места, где мы живем. И негде было укрыться. И там есть возничие такие люди, которые на велосипедах, велосипед с коляской, они перевозят, на этом деньги зарабатывают. И вот эта коляска, она была кое-как накрыта, от дождя укрыта, а возничий он не был закрыт от дождя. И когда пошел дождь, мы страшно перепугались, потому что мы сразу намокли и стало холодно. А возничий, ему было около 60 лет, насколько я понимаю, то есть достаточно пожилой человек. Он ехал и все время смеялся по дороге. Он смеялся и он радовался дождю. Это было неописуемое зрелище совершенно. Мы были потрясены. Откуда у человека столько радости? Он проезжал одних, там сидели как бы возле своих домов тоже люди. Даже они не пошевелились, что пошел дождь. Они просто сидели там. Вот. Он ехал, остановил нас, побежал к ним, начал с ними кататься там по земле и смеяться. Они такие вообще необыкновенные люди. То есть там все испытывают огромное состояние счастья. Гораздо больше, чем мы можем себе представить. Это не везде так, но есть в Индии места, где вот такие вещи происходят. То есть это считается, что люди, они как бы рождаются или с райских планет попадают, или они уже должны пойти на высшие планеты, последнюю жизнь как бы на Земле живут, уже доживают, и потом на высшие планеты должны пойти. Некоторые в духовный мир отправляются. Поэтому есть разница, где родиться, понимаете? Это очень важный момент. Здесь в целом идет влияние как бы пересечение Востока и Запада. То есть здесь Россия — это место выбора. То есть человек выбирает, как ему жить. Он может выбрать одно или другое. На Западе там особенно выбора нет. Там люди настолько прочно сидят на материальных платформе, что им очень трудно даже вот на Западе не будут ходить на такие лекции, никто не будет ходить. Потому что им незачем это все. Зачем это все изучать? У нас нормальная зарплата, нормальная семья, нормальные отношения, все нормальное, все среднее. Вот, кушать хватает, денег хватает, всего хватает. Нет никаких проблем вообще. Допустим, в Швеции, если вы будете вот лекции давать в Швеции, допустим, нет никаких проблем вообще, ноль. Два человека придет. Вот. В России люди на перепутье стоят, поэтому здесь есть проблемы. Конечно, Сатурн сильнее влияет на Россию, чем на Индию, это однозначно. Итак, надо понять такую вещь, что Сатурн связан с воздухом. Воздух, имеется в виду тонкий воздух, то есть прана. Сатурн отвечает за движение праны в организме. И также он отвечает за само тело праны. Именно прана заставляет двигаться нервные импульсы, отвечает за движение нервных импульсов в нашем организме. Поэтому Сатурн, когда человек попадает в период Сатурна, влияние праны на него очень сильно возрастает. У него появляется больше энергии, если Сатурн находится в хорошем положении. А если находится в плохом положении, то он чувствует постоянную напряженность и быстро утомляется. Человек, у которого Сатурн в хорошем положении, он испытывает счастье от труда. Когда он трудится, он счастлив. Когда он не трудится, он несчастен. Когда Сатурн входит в силу, то или просто если у человека в целом в жизни Сатурн сильный, то у него всегда есть достаточно препятствий в жизни. Препятствие возникает просто из-за того, что человек очень сильно видит поле деятельности. Понимаете, один человек проходит мимо, допустим, какой-то проблемы, а другой, у кого Сатурн посильнее, он не может пройти, ему надо все это сделать, доделать, поменять, и тогда он успокаивается. Человек, у которого Юпитер силен, он философски на все смотрит. Жизнь или смерть для него едины. Человек, у которого Сатурн силен, он не будет смотреть на все таким образом. Он будет пытаться помочь тому, кто находится в беде, что-то делая очень серьезно для него, практически. Но тот, у кого Юпитер силен, он будет попытаться помочь другому человеку, давая ему знания. Человек, который находится в периоде Сатурна, но не справляется с кармической задачей труда, он влазит в долги. Это довольно часто бывает. То есть он чувствует, что у него не хватает денег постоянно. У него возникают проблемы. Это означает, что он не склонен отдавать, жертвовать результаты своего труда. Он трудится с желанием иметь. Когда человек трудится с желанием иметь, он всегда постепенно теряет все больше и больше. Таковы результаты гуна страсти, влияние гуна страсти. Также, если человек... Иногда Сатурн начинает влиять очень сильно, и человек входит в состояние горячки. Тогда возникают несчастные случаи. Бывают несчастные случаи, возникают от влияния Юпитера, просто сгущаются тучи над человеком, человек теряет разум. Когда есть неразумный поступок, это влияние Юпитера. Когда есть просто силу делать некуда, энергию, человек просто трудится и в труде в своем теряет самоконтроль от суеты, от напряжения, от усталости, он может пострадать. Допустим, он трудится и в напряжении не заметил, как сунул палец под станок куда-нибудь, и его оторвало палец там и так далее. Это влияние Сатурна. Влияние Маркса означает, что человек попадает в какие-то конфликтные ситуации и получает там повреждения, психические или физические. Влияние Юпитера означает, что человек теряет разум и делает какую-то вещь бездумную, потом за это страдает. Таким образом, все планеты могут сделать большие проблемы. Мы про Венеру говорили, Солнце также может сделать солнечный удар, вы знаете. Если человек не хочет всем желать счастья, у него тоже будет солнечный удар психический. То есть у него появятся проблемы. Или ему станет слишком жарко жить, давление поднимется, будет гипертония, потом может быть инсульт. Или ему станет слишком холодно в следующей жизни, солнце пойдет в плохое положение, перевариваться ничего не будет, будут проблемы. Все планеты могут повлиять плохо, но есть планеты, которые часто это делают, а есть, которые не часто. Если человек не понимает, что ему нужно трудиться, то он входит в состояние бедности. Сатурн продолжает влиять, человек не трудится, он становится бедным. Вот. А если человек хорошо трудится, то постепенно он становится все более преуспевающим, то есть наоборот появляются средства на жизнь достаточно большие. Человек в результате напряженности, который дает Сатурн, если он не сталкивался в жизни раньше с такой ситуацией, испытывает страх. Страхи бывают не только от Луны и Юпитера, но также от Сатурна. Человек испытывает горе, если ему надо что-то делать, а он не может. Он попадает в безвыходную ситуацию. Значит, он будет испытывать горе. Если человек видит плоды своего труда и тянется к ним, он будет испытывать жадность. Что нам приходится каждый день делать, независимо от нашей воли. Человек, который начинает трудиться и забывает про самоосознание, может войти в состояние темноты. Он может стать невежественным человеком, просто работать и все, и ничего не изучать, ничего не делать. Вы можете увидеть много таких людей, большинство таких людей в России, которые просто работают и считают, что они очень хорошие люди, потому что они работают. В Ведах же написано, что если человек работает, но при этом не развивается духовно, это значит, что он просто занимается бесполезной деятельностью, которая не приносит ему в жизни ничего хорошего. Понимаете? Практика означает, что будет результат теоретический какой-то, что человек получит какое-то знание от этого. А если он просто работает, и все, в этом нет никакого смысла. Даже если человек имеет работу, я правильно говорю, нет? Вот не замечание. Вот. Даже если человек человек имеет какую-то работу, и ему приходится в жизни просто трудиться, и ничего абсолютно нет у него никаких возможностей внутренних по жизни иметь какие-то глобальные выводы по поводу этой работы, то, несомненно, он должен просто учиться работать с любовью. Человек всегда из работы должен извлекать учебу. В целом это необъятная область познания. Человек должен с любовью трудиться, и в этом заключается самая главная цель нашей жизни. Если мы сможем с любовью начать трудиться, то мы, несомненно, войдем в благость, и тогда мы сможем осознать высшее знание получить. Поэтому нет никаких проблем в том, что человек трудится на простой работе. Если он начинает очень сильно сосредотачиваться на том, чтобы делать все с любовью, он сильно прогрессирует. Он может прогрессировать гораздо больше, чем тот человек, который изучает какие-то высшие материи, но делает это сухо. Понимаете? Это очень важно понять вот этот момент. Что Сатурн, он может действовать как на ученого, так и на рабочего. Оба начинают трудиться в своей области. Но у них есть одинаковая возможность начать трудиться с любовью. В этом случае, когда человек начинает трудиться с любовью, то он становится мудрецом. Независимо от того, с какого положения он, насколько много у него развита способность рассуждать, логика там и так далее. Человек может быть очень простым человеком и понять все в жизни. Как надо жить, для кого, для чего, как и так далее. Это все идет просто из желания трудиться с любовью. Понимаете? А с любовью означает не для себя. Когда человек трудится для себя, у него пропадает любовь, потому что он уже хочет деньги. Там, где есть деньги, любовь пропадает. Понимаете, когда хочется денег, любовь к труду пропадает. Это две взаимоисключающиеся вещи. Надо понять. То есть деньги, они, конечно, будут, но человек не должен думать о деньгах совсем. Если он хочет трудиться с любовью, он не должен думать, сколько у него будет денег от этого. Также в результате вот этого напряжения, напряженного влияния Сатурна в семьях, как обычно, начинают страдать от этого напряжения больше всего слабые как бы звенья. Это дети, старики, женщины. То есть им становится тяжелее жить намного. Быстрее, чем мужчинам, допустим. Или пожилым людям быстрее, чем молодым. А Сатурн дает дружбу. Когда есть практическая деятельность, то появляется возможность иметь какие-то отношения. Если человек трудится с любовью, то человек получает дружбу в своей жизни. Он начинает с кем-то дружить. Если человек трудится с неохотой, желая заработать, то он появляется у него ненавистники, враги. У него появляются проблемы в жизни. То есть этот спектр социального контакта тоже надо иметь в виду. Это идет от Сатурна. Человек может, двигаясь практически в неправильном направлении, разрушить все свое имущество или разрушить свой организм. Если он на износ работает, трудится, не покладая рук, и не отдыхает вовремя, нарушает режим дня, то, несомненно, он разрушает свой организм. Кроме того, следует отметить, что Солнце является как бы планетой, которая говорит, ты должен все размерить в своей жизни. Очень важно. Она говорит, все размерь, очень важно. Сатурн говорит, просто трудись. Если Сатурн благости, то он говорит, трудись и размеряй. Когда надо делать что? Всему свое время. Если Сатурн благости. Сатурн страсти говорит, сначала сделай, потом отдыхай. Сатурн невежести говорит, если он активен, он говорит, наплюй на все, просто паши, вот, работай себе на пользу. Даже как бы это один вариант, просто бездумный труд. То есть Сатурн невежести означает уничтожить что-то. В данном случае он уничтожает не окружающих, а уничтожает свой собственный организм. Он говорит, работай, пока не сделаешь никакого отдыха, и неважно, будешь ты болеть или нет, это не имеет никакого значения. Просто работай и все. Это Сатурн невежести. Даешь производительность труда. Стахановское движение. А? Страсти — это когда человек плоды видит, он как бы останавливается. А Сатурн невежестве означает просто самоистязание, издевательство над своим организмом. Это, например, здесь как бы трудно разделить страсть с невежеством, потому что очень быстро страсть невежества перетекает. Если человек просто для плодов трудится с напряжением, это страсть. А если он начинает издеваться над своим телом, это уже невежество. Здесь очень трудно как бы разделить. То же самое трудно разделить, если человек находится под влиянием вожделения, страсти, то он, работая, в любой момент может нарушить закон. Воссоздалась ситуация, в которой он должен получить деньги, но при этом надо нарушать закон. Хотя он просто честно работал, ему приходится войти в эту ситуацию, он даже не задумывается. То есть страсть быстро невежеством сменяется. Это часто бывает так. Они просто сильно напрягаются. Они в напряжении находятся постоянно. Люди, которые не знают, что делать, они в напряжении находятся. Они думают, ну что же делать, а? И они сильно напрягаются, мысли начинают метаться. И если они ничего не начали делать, если человек из этой ситуации выходит таким образом, что он начинает просто трудиться, по крайней мере, он будет жить с деньгами как-то. Если он ничего не хочет, то просто в напряжении в состоянии находится, то быстро наступает бедность. Потому что Сатурн, он ставит человека в критическую ситуацию. Кто не работает, тот не ест, говорит. Все, никаких гвоздей. Если под влиянием Венеры человек может получать какие-то средства, независимо от того, работает он или нет, просто она может давать ему радость, какое-то такое наслаждение в жизни, просто само по себе. То Сатурн, он говорит, все, не хочешь работать, не будешь есть, будешь голодать. Сатурн также иногда замыкает людей на себе. Они становятся склонными быть молчаливыми, задумчивыми, жить сами по себе. Это идет из-за тяжелой жизни чаще. Когда человек видит, что если он чрезмерно открыт, то ему становится еще тяжелее жить. Так как Сатурн связан с деятельностью, то он дает человеку возможность иметь длительные контакты с людьми. Допустим, Марс, он наоборот часто разрушает длительные контакты. А Солнце-то дает возможность как бы со всеми иметь хорошие отношения. А Сатурн, он дает возможность иметь длительные отношения, допустим, с людьми на производстве или в семьях идут стабильность такая, длительные отношения стабильные. Также иногда Сатурн является причиной пессимизма. Все, кто связаны с кармой, они являются правителями Сатурна. Это Брахма, правитель нашей Вселенной, он как бы связан с деятельностью Сатурна, так как он находится тоже, дает, то есть он сам находится в благости, но он дает силу действия гуны страсти. То есть он как бы дает основу для гуны страсти. То есть он управляет этой гуной. Он дает тонус, то есть существование этой гуны страсти, Брахма, правитель Вселенной. И также есть еще Яма, бог смерти. То есть тот, кто отвечает за низшие планеты. Так как там все находятся под сильным влиянием Сатурна, то есть им надо просто заниматься деятельностью в невежестве. Синие одежды, кожа темно-синего цвета. Он имеет такой неприятный вид, как лицо, внешность неприятную. Но очень спокойный характер, то есть очень необыкновенно умиротворенный характер. Он находится на быке и очень медленно движется. Голову венчает украшение из голубого сапфира. Имеет 4 руки, в одной трезубец, лук и палец. Правой рукой дает благословение. Значит, темно-синий свет связан с Сатурном. Также коричневый, серый и черный иногда. Все эти цвета должны иметь беловатый оттенок. То есть они такие очень беловатые. Избыток цвета, это означает плохое действие на Сатурн. Цвет должен быть блеклый. Допустим, темно-синий, беловатый цвет. Такой не густой. Это означает цвет Сатурна. Все густые цвета, это уже уход из хорошего качества Сатурна. Так как Сатурн, он олицетворяет нервную активность, прану, то все наполняется белым цветом в результате этого. Таким образом, человек, который находится под влиянием Сатурна, он избегает автоматически ярких цветов. И у него одежды, они такие неброские. Какие люди связаны с Сатурном? Естественным образом, что надо понять такую вещь, что человек, который входит в состояние старости, это естественным образом его напрягает, если он не достиг святости за свою жизнь. То есть существует два варианта старости. Старость не радость, первый вариант. И старость, радость, второй вариант. То есть, в целом, старости боятся те, кто неправильно прожил свою жизнь. То есть, они приходят к старости, и они испытывают страдания. Человек же, который прожил прогрессивно свою жизнь, и он в целом как бы отработал свою карму, то, допустим, человек очень быстро двигался по дороге, и он за небольшое время проехал очень большое расстояние и как бы оторвался от всех остальных. В принципе, он может сесть на травке, закусить, отдохнуть, у него нет никаких проблем. Если же человек очень медленно шел, то у него он чувствует, что он прошел очень мало, ему надо еще больше, он испытывает страдания, несчастье, у него возникают проблемы. Человек, который жил святую жизнь, он даже не испытывает особенно боли. Организм так, точно так же разваливается потихоньку, тело, так же, как у того, кто жил плохую жизнь. То есть все равно у всех начинаются к старости какие-то особенности, отклонения, связанные со здоровьем. Но те люди, которые жили в жизни полную счастья, то есть любви к труду, они трудились с любовью, они к старости теряют вот это ощущение боли. То есть их уже не волнует боли как таковой. Они испытывают счастье просто и все. То есть тело их не сильно волнует. Оно для них не является какой-то сильно большой проблемой. Человек же, то есть пожилые люди поэтому могут попасть под влияние Сатурна. Если они чувствуют очень сильные проблемы со своим телом, они горбятся, их начинает гнуть. Они еле-еле ходят, находятся в сильном напряжении. То есть Сатурн говорит, следующую жизнь начнешь с работы. Хватит дурака валять. Или он говорит, в следующей жизни придется трудиться, потому что в этой жизни ты хоть и трудился, но трудился не так, как надо. Понимаете? Есть люди, которые всю жизнь работают и в старости очень сильно мучаются, потому что они без любви работали, просто в напряжении и все. Вдовы также связаны с Сатурном. То есть, когда женщина теряет мужа, означает, что у нее наступает суровая жизнь. Это значит, что труд ложится на ее плечи. До этого труд лежал на плечах мужа, теперь труд ложится на ее плечи. Это сразу она попадает под влияние Сатурна тут же. И сразу же у нее появляется желание трудиться. То есть она ей приходится много работать в этом случае. Начинает Сатурн на нее действовать сильнее. Также люди, бездельники всякие, они постоянно находятся под влиянием Сатурна. Я не имею в виду святые личности, которые находятся в состоянии умиротворения, и они готовы помочь каждому, кто к ним обращается. При этом они не испытывают сильного желания плодов, поэтому у них нечего особенно так много делать. Им достаточно горстка риса, и одежда им особенно не нужна, богатая. Вот. Поэтому они испытывают состояние счастья, кто к ним приходит, они помогают. Поэтому такие люди не находятся под влиянием Сатурна. Но те, которые находятся в состоянии, то есть которые не хотят работать, но хотят что-то иметь, испытывая сильное чувство жадности, они находятся под сильным влиянием Сатурна. И вы можете видеть, что такой человек очень напряжен, он тянет руку, очень сильно привязан к тому, чтобы ему что-то дали. В этом заключается его труд. Он очень тяжело трудится, ему надо... Мне приходилось, так как я изучаю тонкое тело человека, мне приходилось наблюдать, я пытался понять психологию людей, которые находятся в состоянии вот этого желания просить милостыню. Эти люди, они вырабатывают особую силу попрошайничества. То есть это такая сила показного отчаяния. Человек, который выработал такую силу, он начинает очень уверенно внутренне, но внешне очень моляще подходить и просить. Вот очень много таких людей я встретил в Индии. Это связано с тем, что там, если человек не хочет заниматься духовностью, то он сразу очень сильно отличается от всех остальных. Он попадает, так как там не нужно жилье, да? Там можно жить просто на дороге, потому что там жарко. Нет проблем. Таких проблем, как здесь, если человек не имеет квартиры, места, где жить, он просто погибнет, правильно? Там такой проблем нет. Там люди, я знаю много, я рано встаю, иногда на улицу выхожу, смотрю, Вот едет моторикша, это как бы мотоцикл развозной такой с люлькой. А они спят прямо в этом мотоцикле. Потом дальше поехал. Вот, у них нет таких проблем. Есть там таких, много очень таких людей. И они испытывают состояние счастья. То есть вы понимаете, как бы другие, другое понимание жизни, чем у нас. У нас счастье — это когда все, стандарт. Холодильник, стиральная машина, телевизор, квартира определенный габарит, и все. Это значит, уже достиг счастья. Так, все есть, теперь можно уже там что-то другое. Вот. А у них, в принципе, ничего. Просто счастье, и все. То есть люди по карме уже рождаются в таких условиях. Вот. И когда человек не склонен трудиться, он знает, в Индии, допустим, он знает, что его все равно прокормят, но при этом он попадает под влияние Сатурна. Он становится очень напряженным и начинает бегать за всеми с протянутой рукой, и они там требуют, просто требуют. Он смотрит на тебя отчаянными глазами, хватает у тебя очень сильно за руку, тянет ее вниз и говорит: «Дай на еду». Когда первый раз приезжаешь, это просто шокирует. Я когда первый раз так сделал, я просто оцепенел. Я не ничего было сказать. Потому что в этих случаях, когда тебе надо жертвовать, ты должен подумать, это будет в благости, в страсти или невежестве. То есть сначала ты подумал, потом решил пожертвовать и потом пожертвовал. А тут просто вымогательство какое-то, нажали на тебя. И у него такой шакти, что у меня рука сразу потянулась в карман. Я отдал с ужасом, потом смотрю на него. Он, я думаю, и с облегчением вроде бы, а он еще сильнее давит, давит, говорит: «Еще, этого мне мало». И ты тогда срываешь с ним, из себя его руку, говоришь: «Отстань от меня». Такие вещи там происходят. Особенно, когда очень святое место. Я был в одном очень святом месте, и там такие люди как бы специально рождаются там, чтобы проверить бескорыстие человека. В очень святом месте человек должен отключиться от всего и настроиться на божественную силу. И если у человека есть хоть немножко корысть внутри, такие люди не замечают, и они не дают тебе отключиться, они тебя дергают. Ты приходишь туда, допустим, они тебя дергают по рукам, ногам и говорят: «Давай, давай, давай что-нибудь, давай». Вот. И ты пока все не отдашь, они не... как только отдал последнюю копейку, все, сразу все разошлись, никаких проблем. Откуда они знают, сколько у тебя там было денег? Вот. Удивительно просто. И человек, который хоть немножко жадный, он не может расслабиться там, он не может воспринять эту чистоту святого места. Так действует Сатурн, так действуют вот эти вот люди, попрошайки. Иногда злодеи тоже находятся под воздействием Сатурна из-за того, что им приходится много трудиться для того, чтобы спастись от наказания. Они находятся, у них и умственный, и физический труд. На самом деле эти люди испытывают очень сильное состояние внутреннего напряжения. Вы можете себе представить, когда человеку грозит там тюрьма или еще что-то. Даже если прямых каких-то нет оснований, что его посадят, он все равно испытывает постоянное напряжение, потому что Сатурн его нашел. То есть он думает: сейчас сворую и буду счастлив. Он своровал, и Сатурн его нашел и говорит: иди сюда, сейчас я тебя напрягу. Он его напрягает, и тут: а вдруг все-таки посадят? И у него начинается напряженная жизнь с этого момента. Вот. Когда человек дружит с плохими людьми, тоже появляется такое напряжение. То есть человек должен выбирать себе общение. Если он выбрал плохое общение, то он чувствует, как определить, плохое общение или хорошее. Когда плохое общение начинается, раз, сразу напряжение пришло. Сатурн говорит: туда не ходи, снег башка попадет. Вот. То есть нельзя. Я иногда так вспоминаю, чтобы вы это веселились. Это из фильмов разных старых русских. Значит, чернорабочие, люди, которые думают, то есть у людей иногда существует такая идея, что если ты будешь много трудиться, тогда ты будешь богатым. Причем не просто трудиться, а тяжело трудиться. Например, если человеку сказать: слушай, надувай воздушные шарики, у тебя больше денег будет. чем если ты будешь работать на стройке. Так, если ему сказать, он очень сильно удивится. Он говорит, да ты что, смеешься, что ли? Для того, чтобы было много денег, надо очень просто, очень сильно трудиться, надо работать. И он специально таскает очень большие кирпичи, чтобы при этом было больше денег. Вот так. Это влияние Сатурна. Оно, вот Сатурн так делает, что человек таким становится. Допустим, ну ладно, это для вас слишком критический пример. Но допустим, вы все картошку копали. Вот по копанию картошки можно определить, на кого сколько Сатурн влияет. Если человек берет побольше кусок и поглубже, и тянет со всей силы, это значит, Сатурн хорошо влияет. Если человек берет поменьше кусочки и такими маленькими кусочками строгает, у него в принципе получается немедленнее. Но ясно, что Сатурн на него влияет гораздо меньше. Понимаете смысл? Это как бы сам стиль. Когда Сатурн влияет, хочется копнуть глубже, больше, взять лопату, понести. Хочется напрягаться. Вот, такие возникают проблемы. Нет, только в периоды Сатурна. Иногда бывает день Сатурна, допустим. День Сатурна или по неделе день Сатурна. Или, допустим, просто день Сатурна в гороскопе. Периоды бывают период, подпериод, подпериод и так далее, вплоть до одного дня, до одной секунды даже. Можно рассчитывать, какую секунду Сатурн влиял, какую следующая планета. Это все идет такими периодами в нашей жизни. Как, когда человек рождается, у него как механизм заводится и начинает действовать вот эти вот планеты друг за другом. Да-да. Я сразу как бы предупредил, что если брать таким образом астрологию, можно ли читать лекции год, каждый день. Я даю сейчас в целом, что такое Сатурн. Так как я знаю точно, даже те люди, которые серьезные астрологи, они не всегда, так как у нас в целом как бы западный стиль сознания означает, что очень сильно дается много уделяется чисто техническим моментам в знании, но в философии чего-то уделяется очень мало времени. Поэтому если я вам даю сейчас в целом, что такое Сатурн, это означает, что этому моменту 100% в философии астрологии уделено очень мало времени. Вот вы возьмите любую книгу, там чуть-чуть по философии, что такое планета, и очень много в каких домах, как она влияет. Так или нет? Так, поэтому я сделал вот такую лекцию простую, чтобы вы поняли, что так как я изучаю философию, мне не трудно было бы во всем этом разобраться, и еще так как я занимаюсь лечением и вижу эти связи очень глубоко, поэтому мне совсем не трудно вот именно взять этот аспект. Я в нем сейчас вам даю это знание. Что касается конкретных моментов, в частности, это в любом учебнике можно прочитать. Там все конкретно написано, какие моменты возникают, в каких случаях. Это все очень просто. Заключенные находятся под влиянием Сатурна, так же, как и преступники. Вот, это надо понять тоже. А если женщина начинает заниматься развратом, она тоже попадает под влияние Сатурна. Она испытывает сильное внутреннее напряжение в результате этого. Так, между прочим, чтобы знали, если кому-то захочется. И в целом, как бы, люди, которые не обладают достаточным интеллектом, они делятся на две категории. Одни из них испытывают ощущение очень сильного расслабления, им ничего не хочется делать, им на все наплевать. Вторая категория – это те, которые от того, что им не хватает интеллекта, очень сильно от этого напряжены. А это значит, что первая категория, они говорят, что нам и так хорошо, а вторая категория говорит, я не хочу быть таким, ну, неразумным, мне хочется понять. И такие люди, вот этой вот, которые напряжены, так как они по карме, если не хватает интеллекта, надо напрягаться, они по карме заняли правильную позицию, то такие люди прогрессируют. Те же, которые безинтеллектуальны, расслаблены, они говорят, да мне ничего не нужно. Это значит, что они будут деградировать. В целом надо понять, что существует два типа напряжения и расслабления. Напряжение и расслабление в физической деятельности и напряжение, даже три, напряжение расслабления в умственной деятельности и напряжение расслабления в выборе цели. Так вот, если человек разумен, он никогда не расслабляется в плане выбора цели в своей жизни. Он всегда напряжен, правильно я делаю или нет. В этом заключается высший тип сознания. Высший тип разумности означает, что соединение Юпитера с Сатурном должно быть очень, очень напряженным. То есть человек ищет смысл жизни. В этом не надо не иметь никакого расслабления. Здесь надо иметь только напряжение. Но когда Сатурн дает очень сильное напряжение в плане практической стороны, здесь надо усомниться, стоит ли слишком много работать, если при этом не хватает времени учиться. Понимаете, и понять истину. В этом плане надо понять. То же самое, если Сатурн дает сильное напряжение ума, а именно в состоянии покоя ум дает какие-то истины. Понимаете, тоже надо усомниться в том, нужно ли находиться в сильном напряжении своего ума, чтобы перечислять что-то в голове, когда ум метается. Нужно ли это делать, или стоит лучше просто успокоить свой ум. Поэтому я рекомендую вот это вот напряжение Сатурна перевести на цель жизни всем. То есть считается, что смысл человеческой жизни заключается в том, что чтобы задать себе вопрос, в чем заключается смысл моей жизни? Если человек задал этот вопрос, это значит, что он уже не зря живет. Можно просто спросить, в чем заключается смысл моей жизни? Это не то. Если человек задал себе этот вопрос, на самом деле он будет шокирован, первое, тем, что насколько глубок этот вопрос. Второе, он будет шокирован тем, что он раньше себе этого никогда не задавал. Он просто будет шокирован, что так произошло в его жизни, что он наконец этот вопрос для себя задал. Для чего я живу? Куда я иду? На кого работаем? По-другому можно задать. Вот. Смысл заключается в том, что ведь никому же это не нужно все, понимаете? Вот, допустим, вы заработали деньги, там, квартиру, все. Ну, не нужно, по большому счету, детям, от этого дети сильно счастливее не будут. У них все в судьбе уже запрограммировано. Понимаете? Поэтому, на кого работаем, человек должен, в конце концов, задать себе такой вопрос. Зачем так много работаем? На кого? Просто на пустоту, понимаете? Просто на пустоту, ни на кого. Просто для глупости, из глупости просто и все. На свою собственную жадность. Вот и все. Потому что детям-то нужны качества характера, как мы на прошлой лекции вчера говорили. А не то, сколько денег там будет в кармане. От этого счастье не увеличивается. Поэтому человек должен понять, сколько ему в жизни надо работать. Поэтому с Сатурном всем придется установить свои взаимоотношения. Сколько нам нужно Сатурна напряжения в жизни, столько человек и получит, сколько ему нужно. Сколько он сам хочет. Если человек хочет сильно напрячься, его Сатурн сильно напряжет. Какая внешность у тех, у кого Сатурн сильно проявлен? Таких людей вы сразу увидите. Сразу прямо. Тут не надо сильно напрягаться. Если вы увидите, что человек очень напряженный, у него тело состоит из вен, как бы такие жилистый человек такой, у него сухие мышцы, такие напряженные, натянутые весь. Вот. Иногда он бывает таким высокий, допустим, рост, или просто худой. То есть, если человек такой раздет, он весь такой напряженный, натянутый, но у него нет особой рельефности в строении, но видно, что он такой, как очень зажатый такой человек. Обычно от этой зажатости он имеет несколько неуклюжий такой внешний вид. То есть это не такая некрасивая задача, некрасивая такая мускулистость, которую дает Марс, а просто натянутость такая, понимаете? Сатурнианский тип натянутости просто. Человек просто такой зажатый, напряженный. Этот Сатурн дает такое тело. Часто тон худое, часто худые люди такие бывают. Часто бывают высокими. Часто бывают большие ноги. Все, что связано с трудом. Большие ноги, большие руки, большие зубы. Вот. Челюсти очень напряженные, чтобы жевать можно было. Вот. Глаза, наоборот, чаще всего такие собранные, небольшие от напряжения. Волосы грубые, часто такие, проволокой. Ужасная картина, да? Его привлекают темные одежды такого человека. Вот, вот когда вот иногда мне приходилось видеть такие католические фильмы, где все такой мрачный свет такой, ну как бы у них такая вот, ну как бы такой стиль страдания, как бы тишина, как будто конец света такой. И люди ходят в темном во всем, такие худые, очень замкнутые. Это вот как раз показывает вот Сатурн, как навалился на человека, жизнь стала тяжелой, такой невзрачной, понимаете? Это вот, вот это меняются краски жизни, вы знаете, когда навалится Венера, сразу все цветным, ярким становится, как в мультфильме. Когда Сатурн, сразу все таки мрачным становится. А? Марс таким вспышками, то есть вспышки такие бывают. Как показывают, допустим, военные фильмы такие вот в Индии, там все ярко блестит, да? Это вот марсианские такие фильмы. А Достоевский — это Сатурн. Там темные подъездики такие, все зажаты, напряжены, ходят. На Достоевского очень сильно Сатурн влиял. Под ее влиянием писал. То есть Сатурн может сделать человека писателем тоже. Такие люди очень много трудятся, пишут очень много. Очень много из их рук выходит произведений. Также можно сказать, что человек, который имеет качество Сатурна, сильный в благости, то он имеет очень ясную речь, ясное понимание жизненных практических вещей. Вот. Такой человек также может иметь, если у него Юпитер в сильном положении, он может иметь достаточно привлекательный внешний вид, но при этом как бы угловатые черты лица. Если человек имеет плохой Сатурн, то часто от напряжения он бывает каким-то согнутым, изогнутым, полугорбатым таким под грузом жизни. Вот. То он очень может быть худым, мрачным таким, жесткий стиль как бы у него внутренний такой, сухой. Безжалостным также бывает. Очень часто из-за напряжения ума человек бывает таким туговатым на мышление. Вот когда в целом, когда Сатурн неблагоприятный навалится на человека, у человека мысль становится тугой. Он медлительным становится. Ему говоришь, слушай, вот это сделай. Он хорошо. Такой, как бы напряженность такая внутри. Это сатурнианский такой тип напряженности, такой человек напряжен все время. Вот. Или упрямство тоже такое сатурнианское. Есть марсианское упрямство. Допустим, человеку говоришь белое, он говорит, нет, черное. Это марсианский тип упрямства. А сатурнианский тип упрямства, он просто вообще не реагирует. Ему говоришь, слушай, сделай вот так. Он говорит, хорошо. А сам не делает. Ему говорит, ты будешь делать или нет? Он говорит, да. И продолжает не делать. И, наконец, когда ты его заставишь уже делать, он будет делать с неохотой и очень медленно. И ты не дождешься, когда он закончен. Это Сатурн так влияет. Вот, кто-то засмеялся. Значит, нашли знакомых. Вот. Это Сатурн, мы говорим, в плохом положении, когда так влияет. Человек также... Когда Сатурн в плохом положении, у человека возникает такой очень хитровато-дипломатичный стиль. То есть это Сатурн в плохом положении начинает действовать на ум. Он такой ведет себя такой раз-раз по сторонам. И он очень тонкий дипломат. Он начинает увертываться от всех по-всякому. То есть... И как бы у него зажатость в тонусе мысли находится очень сильная. И он Он говорит, да, он может быть очень хитрым в таком плане. Да, я совсем согласен, я полностью принимаю все, но при этом ничего не принимает вообще. То есть он будет совсем соглашаться, делать очень смиренный вид, но при этом сам абсолютно не смиренный. Вот, вы не заметите в нем ни тени, а фальши при этом. Он как бы ведет себя абсолютно естественно в этом положении. Но внутри у него совсем другая жизнь, не зависящая от того, что он говорит и делает. Это в целом возникает в результате того, что Сатурн человека ставит в очень тяжелую ситуацию, очень тяжелую умственную ситуацию, которая говорит, тебя никто не поймут. Тебя никто не поймет. Не пытайся даже раскрыться человеку, не пытайся что-либо объяснять. Просто живи своей внутренней жизнью, потому что тебе очень тяжело, и они этой тяжести просто никто не понимает. Поэтому такой человек, он просто всем поддакивает, кивает, но у него своя внутренняя жизнь. Понимаете? Это влияние Сатурна с плохими качествами. Вот иногда такой человек входит в состояние такого... как бы, ну, это нельзя назвать гневом, но он как бы начинает в истерике очень что-то быстро делать, пытаться, так сказать, ну, в панику в такую входит. То есть он при этом может быть очень собранным, внутренне зажатым, ну, он очень много трудится или просто собирает вещи и в напряжении уходит из одного места в другое. То есть он может оставить одно место жизни, уйти в другое. То есть он не привязан как бы к тому, где он находится, потому что ему все надоело уже от этого напряжения, и он не знает себе, где найти ему место. Он начинает путешествовать, ездить, скитаться. При поражённом Сатурне человек может быть очень ленивым. То есть он может просто лежать, или им хочется очень много спать. Так как жизнь напряженная, они спят сначала до 12, потом встают и чувствуют, как тяжело жить. Они постоянно находятся в таком состоянии, как тяжело, хотя ничего в течение дня не делают вообще. Вот в этом заключается сатурнианская лень. Просто на человека наваливается груз, и он не знает, что ему делать. Он ходит, и если его что-то попросить, он сопротивляется изо всех сил. Или, допустим, если он начинает что-то для себя делать, он входит в такое состояние замкнутости, что как бы он действует как робот. Если его отвлечь и сказать, если он хорошим и качественным характером обладает, но Сатурн плохое влияние оказывает, если ему отвлечь его вот так за руку взять, сказать, слушай, пойдем, вот мне надо помочь вот в этом плане. Он пойдет с тобой, начнет это помогать, когда чуть-чуть отойдешь, он опять пойдет и будет как робот продолжать ровно на том месте, где он остановился, делать то, что он делал до этого. Если ты его спросишь, почему ты так поступил, он даже не поймет, что он не прав. Просто он настолько привязан вот к своей деятельности, то есть его настолько сильно приковывает, что он просто делает, и он у него сфотографировано все это внутри уже. Все, куда ему, что надо делать, как. Вот так происходит, так он влияет, Сатурн. Вот. Капризность тоже проявление Сатурна. Но это капризность не истеричная, которая идет от Венеры. Это не философские разногласия, которые идут от Юпитера. А скорее просто раздражительность. Когда человек не хочет трудиться, но его заставляют, просто ему становится тяжело жить, он начинает с капризной. Несговорчивость тоже от Сатурна идет. От того, что человек, он просто не понимает, о чем идет речь. Иногда Сатурн просто затмевает человеку способность анализировать. Ум входит в напряженное состояние, и человеку трудно анализировать ситуацию. Поэтому у него несговорчивость возникает, а не от того, что он не хочет соглашаться. Человек также входит в состояние оцепенения очень часто. То есть его настолько напрягает, что он не знает, куда ему, чего, зачем. Вот. Жесткость, сухость внутренняя возникает в результате просто безрадостного труда. Если человек трудится безрадостно, без любви, он становится сухим, как камень. Ему очень трудно жить в этом случае. Иногда он становится очень вредным. Эта вредность не марсианская, то есть он никого бить не хочет. Он просто делает все по-своему и не хочет никого слушать. таким случаем. Это вот в плохом положении Сатурн. Непреклонность. То есть напряженное состояние заставляет его действовать в одном направлении, он ничего не хочет менять. Мошенничество. Иногда бывает, что оно возникает в результате того, что человек, он чувствует, что ему надо как-то расслабиться, но жизнь ему не позволяет. Раз моя жизнь не позволяет, значит, надо что-то сделать, как обобрать других. Так как им легче жить, чем мне. Такая философия. Стремление к независимости, потому что человек и так впадает в зависимость от Сатурна. Ему и так уже зависимость надоела. И еще тут еще кто-то что-то просит. Это уж совсем совершенно... То есть человек хочет быть независимым, потому что ему и так тяжело жить. Еще кто-то нагрузку наваливает. Скупость появляется, потому что человек чувствует, что если он что-то отдаст, вообще у него ничего не останется. То есть приходится очень сильно напрягаться внутри. Возникает скупость. Скрытность возникает тоже, чтобы, не дай бог, еще и больше не напрягли. Какие профессии связаны с Сатурном? Профессии по призванию связаны с Сатурном. Когда человеку просто приходится трудиться, зарабатывать себе на жизнь, не сильно думая о том, с любовью ему он трудится, нравится ему эта работа или нет, это связано с Сатурном. Сатурн просто заставил трудиться. Если человек не испытывает желания найти цель в своей жизни, найти труд, который он будет делать с любовью, он тогда, Сатурн ему говорит, просто работай тогда. И его напрягает. Профессии, связанные с такими нечистыми местами, это когда Сатурн в плохом положении находится. Это всякие те, кто находится рядом с тем местом, где напрягаются. В том месте, где напрягаются. Тюремщики, всякие могильщики, вот, там, где убивают животных, в этих местах, ну и так далее, вот такие вот. Вот, также там места, где очень тяжелый труд, там, допустим, мельники, там, колхозники, которые очень тяжело труд, каменщики, часовщики, там очень тяжелый такой труд, изнуряющий. Надо копаться в мелких предметах. А? Бухгалтера иногда бывают. Иногда с Меркурием. Если бы бухгалтеру нравится эта работа, какие-то перечисления связаны с много информации разной идет. А если ему надо просто 2 плюс 2, 4 прибавлять весь день, то часто с Сатурном связан. Иногда философы, иногда люди, которые уходят в отреченную жизнь, бывают связаны с Сатурном. Особенно в христианской традиции монахи часто становятся под влиянием Сатурна. Монахами становятся. То есть люди, которые накладывают на себя эпитимии, различные лишения, они надевают в себя тяжелые очень цепи. И это все идет под влиянием Сатурна. Такой отработка кармы в виде сильного напряжения. То есть есть такие, я знаю, есть такие христиане, которые прославились тем, что они, находясь в пещере, живя в пещере, абсолютно в полный мороз, не защищая нисколько своего тела, при этом носили на своем теле несколько пудов железа. Представляете, там 60-70 килограмм железа на теле было. И при этом один из них дожил до 90 лет. А? Да, Сатурн дает возможность долго жить человеку иногда. Иногда он дает человеку просто ощущение долгой жизни. Когда человек попадает в состояние, какая-то травма, позвоночник повреждается, он чувствует, что жизнь у него бесконечная, потому что он не может себя реализовать. Просто напрягается в том, что чувствует, что сколько можно жить уже, пора уже умирать. Вот. Или просто долгожитель. То есть ощущение, что и все это длится бесконечно долго. Понимаете, это ощущение дает Сатурн. Он связан с временем. Марс, наоборот, укорачивает время. Говорит, война началась, сражение началось, человек не замечает, как проходит месяц в сражениях. Не замечает. 4 года пролетело как 1 секунда. Марс так действует. Иногда человек под влиянием Сатурна начинает употреблять спиртные напитки, потому что напряжение просто он не может вынести. Иногда он попадает в тюрьму из-за неуплаты долгов. Иногда он совершает низкие поступки из-за сильного напряжения. Иногда он начинает заниматься азартными играми из-за дополнительного влияния Сатурна. Иногда он деградирует, унижается, просит милостыню, осуждает других. С Сатурном связаны сельскохозяйственные инструменты различные. Все, что связано с таким тяжелым трудом, это предметы, связанные с Сатурном. Глиняные посуда, допустим, в Индии, там очень тяжелый труд делать эту глиняную посуду, она дешево стоит, постоянно они ее делают. Также, допустим, ботинки, то, что связано с хождением, тоже с влиянием Сатурна находится. И как бы моду ботинкам моду делает Сатурн. А сапожники тоже, да, связаны с Сатурном. Все места, связанные с тяжелым трудом, связаны с Сатурном. Теперь я хотел бы услышать ваши вопросы. Так, вот два человека сразу. Давайте сначала вы, потом сзади. Хороший вопрос. Вот что касается России, да, то в большинстве своем нищие – это люди, которые склонны выпивать. Вы поверьте мне, потому что я просто вижу людей. Склонен он выпивать или нет? Даже вижу, как бы в состоянии похмелья или, допустим, в пьяном виде он просит милостыню. Не все же это понимают, видят. Очень часто. Это просто как бы желание как бы выцыганить у людей деньги. Но в этом случае вы все равно должны дать. Ну, если вы идете в такое место, где могут быть нищие, надо взять сухарики, там, хлеб с собой. Что-то с собой надо взять, и когда вас просят, надо давать это. Если человек не берет это, значит, это его проблемы. Вы свой долг выполнили. Просто по судьбе вам положено, что вас будут просить. Если он просит не для этого, значит, это его уже личные проблемы, понимаете? Потому что человек просит, означает, он хочет кушать. Понимаете? Если человек просит, он уже одет, значит, что он еще должен иметь? Кушать. Жилье вы ему не дадите. 100%. Поэтому, единственное, что вы ему можете дать, еду. Все. Больше ничего давать такому человеку не надо. Так поступать с нищими. Что касается, и бывают нищие, конечно, которые... если вы хотите пожертвовать настоящему нищему, просто найдите бабульку какую-нибудь, которая живет, мало кушает очень, и очень набожную, с хорошим, мягким очень характером, которая ничего от нее, ни от кого не хочет, ничего не просит, и никому... не доставляет никаких хлопот. Это значит, что это святой человек, 100%. Ну или, по крайней мере, очень чистый человек. Если вы будете просто жертвовать, если вы хотите кушать, и если в вашем доме живет такая женщина, и вы готовите себе обед, если вы чуть-чуть ей будете, хотя бы чуть-чуть каждый день носить, то вы так сильно измените свою судьбу в лучшую сторону. Это 100%. Понимаете? Поэтому... А в ведические времена люди даже специально искали, кому жертвовать. Специально это было как бы предметом изучения. Сейчас же мы не ищем, потому что уже не ведические времена. Люди знали, что надо жертвовать, иначе не будешь прогрессировать. Надо давать хлеб. Надо давать конфетку. Мама не будет сосать эту конфетку, ей нужен спирт. Вполне конкретная вещь. Поэтому ребенок просто съест сам, и все, он знает, что маме это не нужно. Вот и все. Или просто давать еду. Да, тогда надо сказать, что может тебе дать еще ключ от моей квартиры, где деньги лежат. Вот и правильно, совершенно верно. Это в русском стиле. Это нормально совершенно так сказать, потому что человека надо воспитывать. Почему он должен просить денег? Если он просит, значит он должен принять. Это греховно очень, это вымогательство называется, это уже преступная деятельность. Что-то вы все задумали, да? Хороший вопрос. Кожа тоже может измениться. Но самое главное, вы должны понять, что там, если вы хоть немножко видите что-то вот, в плане энергии, то вы увидите, что разные фаланги разно светятся, по-разному как бы имеют разный свет. В целом темный цвет означает слабая планета, светлая – сильная. Если вы видите, что-то неприятное от этого места идет, значит планета находится в плохом положении. Но не, вот с, не со стороны ладошки смотреть надо, а с наружной стороны. Лучше правую смотреть. Это не всегда связано. Хотя есть связь какая-то бывает. Особенно если Юпитер вот так вот отрубает, это очень связано сильно. Вот так вот. Вот эта вот фаланга означает Юпитер. Если у человека раз так срезало его где-то, нет фаланги, это значит 100% Юпитер поражен гороскопом. Здесь ни при чем. Это просто выход, так как рука является олицетворением нашей практической деятельности, на руку выходят все планеты, все качества человека. Понимаете, на руку все выходит, выход есть, всех планет, всех качеств. Поэтому человек, допустим, если не имеет пальцев, это еще не значит, что у него планета не действует. Так же действует, как действует. Дальше какие вопросы? Да? Угу. Да можно все сочетать. Просто надо понять такую вещь, что... Надо понять такую вещь, что сочетать можно все. Вопрос заключается в том, что не всегда доктора способны понять, что делает другой человек. Один доктор одно делает, другой другое. И понять совершенно невозможно. Ведь бывают разные стили лечения. Вот. И потом надо еще понять, что доктор является олицетворением учителя. То есть он учит человека чему-то. И если два учителя сразу, то очень трудно как бы следовать. Один говорит одно, другой говорит другое. Попробуй пойми, кто из них прав. Поэтому человеку лучше лечиться у одного доктора. Потом у второго, если этот не помогает. Это самый лучший вариант. Так лучше. Да, в плане просто, если это действительно доктор, а не аптекарь. Доктор означает пытаться изменить жизнь человека, понимаете, а не просто ему дать таблетки. Если просто дают таблетки, здесь можно вместе лечиться, нет проблем. Можно все что угодно вместе, вопрос только как бы философии. Если человек доктор, действительно, он пытается помочь человеку, а не просто дать таблетки. А есть зачастую, часто за докторов себя выдают люди, которые не хотят вообще иметь дело ничего, никакого с человеком. Они просто продают ему таблетки и все. Вот в плане аюрведы очень просто. Надо просто спросить его, чего у меня болит. То есть, конечно, это сам по себе вопрос неэтический, понимаете? То есть, это неэтично так спрашивать, потому что врач, он может просто сказать, зачем ты ко мне пристаешь, что ты от меня хочешь? Вот. Но в целом, считается в аюрведе, если врач способен сам определить, какие у человека есть болезни, просто глядя на него, это значит, что, по крайней мере, он имеет квалификацию врача, понимаете? Если человек не способен просто глядя, неважно какими способами, имеет он тонкого видения или нет, он может по пульсу определить. Просто глядя на лицо человека можно все болезни узнать. Есть разные школы, но в целом надо понять, что врач должен знать, что, как выглядит болезнь у человека, просто глядя на него. Есть болезни или нет, и как они проявлены. Иначе просто невозможно лечить. Если человек не видит болезнь, как он может вылечить? Это сравнивается, приводится такой пример. Попробуйте найти копейку в темной комнате. Черную кошку, да, от которой бегает все время. Ну, просто копейку дашь, пусть не бегает. Вот встаньте на коленки и начинайте щупать. Вот так некоторые врачи лечат. Понимаете, болезнь, она очень маленькая. У нее особенный характер свой. Как ее можно там в темной комнате найти? И он раз туда-сюда говорит, ну что я тебе? Попробовали одно, попробовали второе, попробуем третье. Попробуем четвертое, попробуем пятое, попробуем шестое, попробуем седьмое. Печень отвалилась. Ну, всякое бывает, это же лечение. Вот. Если он не знает, что он делает, это не врач. Если человек не знает, что такое, что он делает, это не врач. Человек, который нарабатывает себе плохую карму. Человек, который не знает, что он делает. Это однозначно человек, который нарабатывает. Это значит, что он не врач. Человек, который не знает, что он делает, кто бы его ни водил, человек должен... Прежде всего, если человек находится под влиянием какой-то силы, он должен изучить, какие вообще силы бывают, и какого типа эта сила, под которым влиянием он находится. Первое, что изучая, первое он что поймет, что добрые силы никогда не приходят сами. Для того, чтобы с ними контактировать, надо это заслужить. Для этого надо очень много трудиться. Понимаете, в этой жизни, как награду ты получишь контакт с высшими силами. Причем, характерная особенность, эти силы никогда ничего не диктуют. Они никогда не приказывают, никогда сами не советуют. Понимаете? Человеку надо сначала напрячься, попросить сильно, и тогда он получит ответ. Если же сила недобрая, то она сама приказывает, советует, пристает, создает новую философию человека в голове, говорит, ты действуй, как я тебе сказал, там, тогда посмотрим. Это части силы, находящиеся в страсти. Человек, который находится в страсти, на него начинают действовать какие-то силы. Он склонен возвеличивать себя. Он пытается себя поставить выше других. Он пытается показать, что он уникален. Он пытается вылезти наверх общества. Он пытается создать какую-то новую систему, что-то такое парадоксальное, сверхъестественное, что все у всех в голосы дыбом стали. Все это идет под влиянием гуны страсти. Ничего общего это с знанием не имеет. Знание, люди, которые находятся в знании, они не ведут себя вычурно никогда. Никогда не лезут наружу. Я ответил на ваш вопрос? Такие люди есть, несомненно. Иначе какой смысл тогда вообще говорить об этом, что есть Бог, допустим? Это вообще тогда глупость. Несомненно. Но вопрос заключается в том, что есть качество личности, существует знание, которое говорит о том, какие качества личности, характера будет иметь человек, который общается с Богом. Понимаете? Можно сразу просто, человек только рот открыл, сразу видно, что он не общается с Богом. Да просто по внешности его даже видно, понимаете? Человек, который общается с Богом, просто подойдите, понюхайте его. Если от него пахнет цветами, то есть не, это не женщина мужчину нюхает, а мужчина мужчину, имеется в виду. Это значит, что он уже обладает какими-то возвышенными качествами. Если от тела просто идет такой какой-то нежный аромат, потом дальше... Если посмотреть глаза, то они не означают страсть, то есть спокойствие, умиротворение в глазах. Просто внешний вид. И также можно очень быстро определить, если человек общается с Богом, у него есть определенные признаки. Этот человек, он как определить? Когда он в трудной ситуации, видно. Допустим, человек пошел на улицу зимой, его не волнует, холодно или жарко. Понимаете? Он не мерзнет и его не волнует. Он не сильно заботится о своем благосостоянии. Но при этом он не находится в невежестве. Он очень аккуратный, внутренний, дисциплинирован, сверхаккуратный, аккуратнее, чем все остальные. Понимаете? Он зря не говорит, не будет много говорить. Но если его просят, он скажет самое главное. Понимаете? Он не стремится к деньгам. И никогда, ни под каким предлогом, он не будет связываться с бизнесом. Понимаете, святой человек, он не связан с бизнесом. Святой человек, он живет на подаяние. Просто ему дают на жизнь и все. И причем он у всех не берет. Если он видит, что корысть есть в том, кто дает, он не берет просто. Он берет от тех, кто с любовью дает. Я достаточно качеств сказал. Сразу многие отвалились, да? Святые. А опасным становится? Как проявлять, что человек становится опасным? Ну, во-первых, мы не должны искать таких проявлений в людях. Это означает, что мы сами становимся опасными. Мы не должны пытаться искать опасность в других людях. Мы должны пытаться искать в них хорошие качества. Если мы настроены критически искать опасность, это означает, что мы находимся под влиянием гуны невежества. Будь хоть кто, ты хоть ученый, хоть кто. Если человек склонен искать опасность в других людях, это значит, что он находится под влиянием невежества. Потому что опасности-то не существует. Какая может быть опасность? Если человек плохо что-то делает, это твоя судьба, значит. Понимаете? Да, в этом случае это как бы человек не ищет опасность, а он просто видит, что тот делает неправильно. То есть это не значит, что надо закрывать на все глаза. Ты не ищешь плохого в людях, но ты трезво смотришь на мир. Трезво — это значит, видишь, что человек может набедокурить, и ты его как бы должен за это наказать, даже что-то строгое сказать. Вот, но при этом не надо пытаться выискивать плохие качества в людях. Это совершенно неправильно. Если человек так делает, то он находится под влиянием гун невежества. Как же человек проявляет себя, когда он имеет плохие качества, у него начинает проявляться? Первое, что надо увидеть, первое, что он проявляет. У него нарушается, он нарушает те принципы жизни, которые он соблюдал раньше. Первое. И второе. Он теряет хороших друзей. Он начинает терять хорошее общение. Плохое общение начинает иметь. И принципы нарушает свои жизненные. Две вещи, которые сразу говорят о том, что человек действительно пошел немножко не в ту сторону. Но надо знать, что это происходит часто просто по судьбе. Человека за это не надо обвинять. Как плита наваливается на человека, так наваливается ужасное влияние планет. Человек абсолютно святой может свернуть с дороги, особенно в этот век. Был святым, раз через месяц не стало святого, уже другую жизнь начал вести. Так бывает, это связано с влиянием неблагоприятных планет. Потом прошло неблагоприятное влияние, опять начал такую же жизнь вести, возвышенную. Понимаете, так бывает. Поэтому не надо человека обвинять в том, что он свернул с правильного пути. В это время, особенно в наше. Да и вообще никогда не надо. Считается, что если человек идет дорогой божественной, он сильно стремится к самосознанию, то все, вопрос только времени, когда он придет. Бог защищает его, у него, конечно, карма будет наваливаться, он будет, может, даже на две жизни свернуть, на три, но все равно потом опять он возвращается к этому пути, несомненно. То есть, если у него нацеленность такая есть, все, он попадает под полную защиту. Бог сам 10 шагов, мы один шаг делаем, Бог делает 10 шагов нам навстречу. Это факт. Только вопрос заключается, какое расстояние. Да. Поле. Что вы имеете в виду под полем? Что вы имеете в виду под полем? То есть тело праны, да? Понимаете, у меня другие как бы понятия, понимаете? У меня ведические понятия. Нет, ну просто вы поймете, поле человека. Это электрические импульсы, идущие от него, или что? Вот если говорить о теле праны, то оно не имеет такого излучения, которое мы видим. Излучение имеет тело ума. Но это излучение тела ума совершенно никак невозможно определить. Это очень тонкое воздействие. Тело ума, оно тоньше, чем даже гравитация Земли. Тело ума, оно проходит сквозь Землю без всяких проблем. Поэтому человек, если смотреть на тело ума, просто если его сфотографировать, то видно, что человек как яркая точка светящаяся. У него лучи уходят, мгновенно там луч чув, ушел туда, туда, туда. Раз вот так вот переливается очень быстро сияние, происходят такие изменения очень быстрые. Это так выглядит тело ума. Если говорить о теле праны, то тело прана, оно имеет воздушную природу. Человек выглядит как движение воздуха различные. Я вам все сейчас объясню. Я понял ваш вопрос. Вот. Воздушные потоки. Человек виден в таком воздухе. У него все воздух движется внутри, различный тонкий воздух имеется в виду. То, что вы говорите под биополем, это просто сила нервных импульсов в организме. Вот. Да, вот то, что измеряют, вот все, как, да, вот то, что, да, то, что все можно замерить, это все просто сила нервных импульсов в организме. Это сила влияния праны на нервную систему. Все. Вот что, вот на этом уровне, когда на этой грани находится, возникает электромагнитный импульс при контакте праны с нервной системой. Вот все, что это измеряет, это является биополем. И когда у человека такое биополе сильное, это значит, что как минимум у него сильное тело праны и сильная нервная система. Но ничего общего с мозгами здесь не имеет. Понимаете? То есть тело ума здесь не сильно развито при этом. Не говоря уж про тело разума. Понимаете? Не всегда. Так как здоровье связано контролирует тело ума, поэтому это чаще просто, ну вот как раз сильное влияние Сатурна может быть, тогда поле увеличивается, это факт. То есть смысл заключается в том, что вот это вот обычное, вот это ваше понимание биополя вокруг человека, это же полнейшая глупость, не надо на это ориентироваться, я вас уверяю. То же самое, все это глупость. Вот. Я вам... Нет, я говорю с позиции человека, который хочет понять очень глубоко природу личности. Конечно, по биополю можно определять болезни, потому что это связано с организмом. Это связано, это контакт праны с нервной тканью. Означает, все болезни можно определить по этому. Можно на уровне тела. На уровне тела. Все болезни на уровне тела. Можно определить, какие особенности в теле есть человека. Можно определить, какие органы повреждены. Все это можно. И это успешно сейчас делают. Но нельзя чего определить? Нельзя определить состояние ума человека. Потому что тело ума имеет другую природу. Я вам сейчас парадоксальные вещи скажу, которые с позиции вот этой вот теории биополя, они абсолютно никак не определимы. Например, человек, который идет духовным путем, у него сгорает на физическом плане, то есть в материальной жизни, тонкое тело. Тонкое тело перестает контактировать с грубыми элементами, понимаете? Тонкое тело уходит в духовное. Духовное существование. И поэтому тело начинает питаться напрямую от тела разума, допустим, от очень тонких энергий. И такого человека, если измерять по биополю, ноль. Ноль энергии. И часто люди, которые начинают духовной практикой заниматься, им эти замеры делают в биополе, ноль. Нету энергии. Умер. Это парадокс. Потому что они понимают, что... Тело у человека функционирует гораздо тоньше, имеет тонкую природу функционирует, более тонкую, чем у обычного человека. И наоборот, допустим, дядя Ваня, который пахал всю жизнь на тракторе, у него мускулистое тело такое, биополе измеряет 2 километра. Понимаете? Поэтому, так как здесь не связано с умом, понимаете, так как умственная природа человека не имеет здесь значения, а имеет значение, сколько праны человек собрал в себе, и сколько от этого и будет этого электромагнитного излучения от него, из этого нельзя делать именно интеллектуальные какие-то выводы. Здоровый человек или больной, он может очень сильно трудиться, поэтому у него биополе такое большое. А о здоровье здесь уже речи не может быть, потому что здоровье сдает тело ума. В счастье находятся органы или в несчастье. Это от этого зависит здоровье. Мы вот с новой группой об этом будем серьезно говорить. У нас будет еще связь эмоций, связь характера с болезнями. У нас такие темы будут. И мы будем уже разбирать связь ума со здоровьем. Вот это вот в этом заключается понимание вещей. Как определить, хорошее биополе у человека или плохое? Ну, поговорите с ним просто. Не надо там мерить его. Просто поговорите. Посмотрите, какие качества характера у человека. И все вам станет ясно сразу, какое у него биополе, здоровое или больное. Человеку, у которого хорошие качества характера, у него будет здоровое биополе. Человека, у которого плохие качества характера, будет больным. Человек в благости, он склонен быть здоровым. Человек в страсти склонен быть больным. Человек в невежестве склонен деградировать. Вот такие ответы на эти вопросы. Тело праны просто с помощью приборов определить нельзя. Потому что человек человеку нет проблем. Святой человек видит все тела. Он видит тело разума другого человека. Он видит, как, насколько разумен человек. Как определить, святой человек или нет? Поставьте двух человек и скажите, кто из них более разумен. Он сразу скажет, вот этот вот. И скажет наклонности. Это означает, что он имеет, видит тело разума. Тело разума может видеть только святой человек. Если человек не святой, он не может видеть тело разума. Поэтому можно так определить. Что касается всех остальных вопросов, то надо понять такую вещь. В целом, искусственный стиль определения каких-то жизненно важных вещей, приборизированный, компьютеризированный, знайте, всегда ведет к неудаче. Потому что Бог же не Микишка, понимаете? Он создал самый лучший прибор для определения. Это наша собственная совесть. Если человек чистый, то он все определяет. У него нет никаких проблем понять, кто лучше, кто хуже, у кого больше, у кого меньше. Если человек ведет грязную, греховную жизнь, хоть ты обвешайся компьютерами, все равно ты ничего не поймешь в этой жизни. В этом заключается понимание вещей. Понимаете? Есть такие ашвини-кумары. На высших планетах не существует никакой медицинской техники. Есть такие ашвини-кумары. Это врачи, которые живут на высших планетах. Это как бы прародители медицины. Они до сих пор живут. Если вам голову отрежут, он ее поставит на место, прочитает несколько молитв, и она срастется сама. Ничего не надо зашивать. Если человека сожгут, просто сожгут. Если взять, сжечь просто и разбросать пепел, они прочитают молитву, человек соберется, пепел соберется, и все, живет опять назад. Это не означает, что как бы можно изменить судьбу. Это означает, что человеку по судьбе пришлось встретиться со свишвини-кумарами. Что его тело сначала сгорает, а потом собирается. И при этом он продолжает жить потом. Такая есть медицина на высших планетах. Понимаете? Вот в том плане, в котором вы говорите, нет. Я изучаю тело ума. Я пытаюсь понять, как оно воздействует, как камни воздействуют на тело ума. Но я не вижу, как бы, я не могу сказать, что я вижу мысли человека, его как бы природу мыслей, природу его. Я вижу характер человека, я вижу тонус мысли. И с помощью этого, а более глубокое воздействие, чтобы определить камни на человека, мне нужно время. Мне нужно хотя бы, чтобы он день походил, тогда камень начинает воздействовать на тонус мысли, я уже делаю выводы, что это действие хорошее или плохое. Но камни воздействуют на тело ума. В этом заключается их лечение. На тело разума они не воздействуют. Они всю жизнь подходят, но изменения всегда есть. По сезону меняется ношение. И в целом, как бы, идет небольшие изменения какие-то есть. Но в целом они не будут сильно плохо влиять даже в течение всей жизни. За исключением тех случаев, когда камни подбираются для какой-то сверхзадачи, рассосать опухоль. Опухоль проходит, камни уже не подходят. Какая-то задача есть серьезная, какие-то что-то убрать из организма ненужное, тогда камни эти перестают хорошо действовать, когда это заканчивается, начинают плохо действовать. Да? Нет, у всех людей одинаковые. Я просто сейчас не сильно как бы обращал на это внимание. Но любой астролог вам скажет, сколько период Сатурна. Я не помню, то ли 14 лет, сколько там точно, кто знает. 29, вот сказали. Да, один из самых больших периодов. Я просто этот вопрос не брал, потому что он не является главным. Вы просто справочник откройте, там все будет видно. Терпение и смирение. Терпение может идти от разных планет. Терпение, у Сатурна есть терпение. То есть Сатурн дает сильное терпение. А смирение скорее идет от планет, которые дают человеку разум. То есть это может развить Меркурий, может Юпитер, больше от Юпитера. Юпитер в хорошем положении дает смирение. А терпение же тоже может идти от Юпитера, если человек понимает, от самоосознания. То есть разум контролирует все в нашем организме. Поэтому если человек, Юпитер в хорошем положении, он имеет все качества характера хорошие, он может иметь терпение. Если человек очень сильно жизнерадостный, то есть от Солнца, Солнце в очень хорошем положении находится. Человек просто находится в состоянии счастья, отдает всем эту радость. Он тоже может быть терпеливым, потому что счастье будет держать его в состоянии покоя. Луна может умиротворить человека. Если человек находится в состоянии умиротворения очень сильного, то его не беспокоит, что там происходит вокруг. Это женский тип такой терпения. Марс дает терпение в бою. Человека руку даже отрывает, он не обращает внимания. От того, что Марс в сильном положении находится, тоже дает терпение. Вот. Все планеты дают терпение. Венера дает терпение. Если человек внутри наслаждение испытывает, не обращает внимания на какие-то там проблемы, еще какие-то. Никакие проблемы. Я ответил? Да? А мы, вы были на лекции по теме тела ума? Я разбирал очень серьезно, что такое ум. Там есть много всяких компонентов. Кто был на этой лекции? Поднимите руку. В этом году уже. Я не разбирал серьезно тело ума? Разбирал. Там есть в целом тело ума состоит из самого ума, то есть это он имеет огненную природу, и чувства. Эмоциональный компонент это реакция тела ума на воздействие чувств. То есть чувство связывается с объектом, происходит реагирование ума. То есть ум, энергия ума это характер. Черты характера это определенные силы ума. То есть ум состоит из характера. Вот в целом могу так вам сказать. Естественно, эмоция это проявление характера, реагирование чувств, то есть взаимодействие чувств и тела ума. Взаимодействие чувств и тела ума вызывает эмоции, проявление того или иного характера. Нет, логика находится между умом и разумом. Разум означает понимание истины, конечный результат. Человек знает, это хорошо, это плохо. Это хорошо, если он знает, есть разум. Если он не знает, нет разума. Или он плохо развит. Или перевернутый разум, разум невежества, означает все наоборот. Нет, не компьютер. Нет, не компьютер. У компьютера, у него как бы все, программа записана, понимаете? Человек не компьютер. Разум, да, он больше всего связан с Богом. Разум означает знание истины. Истина это не компьютер. Истина, она... Человек, который видит истину, он понимает разные аспекты ее проявления. Например, в один момент истина так проявляется, а в другой момент она проявляется совершенно иначе, в той же самой ситуации. Например, ситуация. Надо убивать человека или не надо? Одни говорят, никогда не надо. Другие говорят, всегда надо. Но разумный человек знает точно, когда человека надо убивать, когда не надо. Такие ситуации, когда человек надо убивать, есть. Но разумный человек точно определяет в долю секунды, надо это делать или надо защищаться от человека или не надо. Надо жертвовать, не надо. Надо работать, не надо. Надо ругать ребенка, не надо. Разумный человек точно знает, хотя ситуации могут повторяться, типично идти. А разум это не компьютер. Рядом разум это связь с сверхдушой. Бог это тоже не компьютер. Он говорит, как правильно жить. В разных ситуациях он может по-разному сказать, но в целом нет такого механизма. В этой ситуации всегда так, в этой ситуации всегда не так. Я могу привести такой пример. Человек, который связан с Богом, святой человек, на определенном этапе развития, то есть человек, как бы, он на определенном этапе развития, для него правильным поступком является действие. То есть он должен защитить человека, понимаете? А человек, который достиг максимальной святости, он, допустим, видит, что вот эту вот девушку сейчас должны убить, и ей это очень большое благо, потому что в следующей жизни она тогда очень удачно родится вот в этом теле, и потом она будет уже очень хорошо прогрессировать. Святой человек видит, как убивают женщину, и он ничего не делает. Или, допустим, но человек, который не достигает такого состояния, он видит, что женщину убивают, он не видит, что ей это благо. И он не знает, благо или нет, он должен защищать. Понимаете? То есть в зависимости от высоты разума совершенно меняется стиль жизни, понимаете, у человека. Это не значит, что святой человек всегда там ничего не делает. Вот. Но смысл заключается в том, именно в том, что человек, святой человек, или святой человек может, как вы говорите, есть проклятие или нет. Святой человек может наложить проклятие. И в ведах много таких проклятий написано. Он говорит, ты в следующей жизни родишься ящерицей. И он рождается ящерицей, большой ящерицей в колодце там сидит. Несколько сот лет. А потом встречается с самим Богом и отправляется в духовный мир. Понимаете, такие наказания дают святые люди. Всегда, когда человек наказывает святой, это всегда благо. Он дает человеку возможность отработать свою плохую карму быстро и отправиться в духовный мир. Но это не значит, что святой человек всегда проклинает. Иногда просто благословение дает. Поэтому говорить о том, что разум – это компьютер, это неправильно. Я здесь не могу с этим согласиться. Нет, нет, это не компьютер. Простите, пожалуйста, меня. Просто я не могу продолжить. Я не могу продолжить беседу просто. Просто уже поздно, все спать хотят. Давайте все желать счастья. Я... Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Это болезни, связанные с Сатурном. Прежде всего, надо сказать, что так как Сатурн связан с деятельностью, то деятельность бывает в треугунах. В благости, в страсти и в невежестве, как мы с вами уже много раз это отмечали. Поэтому, в зависимости от того, в каком положении находится Сатурн, будет три типа заболеваний. Итак, Сатурн может вызвать болезни. Если Сатурн находится в невежестве, то он вызывает болезни, связанные с тем, что человек, на человека наваливается очень суровая карма. И под ее грузом он не способен как-то приспособиться к той жизни, которая его одолела. И у него наступает депрессия. То есть депрессия бывает не только от Луны в плохом положении, или от Юпитера в плохом положении. Депрессия также бывает от Сатурна. Разница депрессии от Луны. Депрессия от Луны – это когда человек просто не может думать. Ему тяжело думать. Депрессия от Юпитера – это ощущение разочарования в жизни. А депрессия от Сатурна означает, что человеку очень трудно жить. Его жизнь просто гнетет. Он не разочарован. Ему не тяжело думать, просто ему тяжело жить. Ему делать все, что ему нужно делать в жизни, очень тяжело. Это связано с тем, что Сатурн находится в невежестве, и он давит своей силой на личность. Следующий момент. Безумие, когда возникает. То есть это тоже может возникнуть в результате влияния Сатурна. В этом случае надо иметь в виду, что никогда не бывает таких заболеваний без связи с Юпитером. То есть здесь Сатурн, он играет как бы второстепенную роль. Самое главное – это позиция личности в жизни. То есть Юпитер определяет позицию личности. Если человек выбрал неправильный путь в жизни, то безумие, оно возникает чаще всего от того, что человек противопоставляет очень сильно себя сознанию окружающих людей. То есть он пытается преодолеть силу сознания других людей, таким образом сам становится безумцем. Это бывает, допустим, безумие, связанное с Марсом, бывает тогда, когда родители хотят сильно уничтожить психически своих детей, или кто-то хочет кого-то психически пересилить. В плане же Сатурна, то сочетание неимоверного напряжения в труде и противопоставление себя деятельности других людей. То есть, допустим, если с Марсом связано то, что человеку не нравится просто другой человек, то с Сатурном связано то, что человеку не нравится то, что делает другой человек. Ему не нравится деятельность другого человека. И если человек противопоставляет себя деятельности других людей, то он, несомненно, становится больным психическим заболеванием. При этом его Юпитер тоже находится в невежестве. Если Сатурн находится в очень плохом положении, то человек, он практически не способен действовать нормально. То есть у него нездоровая активность. То есть он склонен делать какие-то непонятные поступки, склонен к деятельности в невежестве, то есть он склонен вытворять какие-то непонятные вещи, которые всех шокируют. И такому человеку ставят диагноз слабоумие, то есть у него, может быть, ум работает неплохо, но он склонен просто к действиям, которые не совсем согласуются со здравым смыслом. Часто в фильмах показывают, когда человек что-нибудь сделает, все приходят, смотрят, что это такое он сделал. Таких чудаков показывают, которые что-то такое делают непонятно. Их считают все, что у них не все дома. Но на самом деле просто склонность к такой деятельности есть. Немножко необычной. Иногда Сатурн может вызвать помрачнение ума, если у него, опять же, то есть не сам по себе, если у него есть какое-то сильное взаимодействие с Луной. В этом случае человек, он будет чувствовать, что ему надо что-то сделать, а он это делать не хочет. Это как у Достоевского вот это вот, то, что надо было старушку убить, и он не хотел. Вся книга об этом написана. Там похоже, что у него уже там немножко не все дома были. Вот в таком состоянии он находился. То есть смысл заключается в том, что это как раз оппозиция Луны с Сатурном дает такие вещи. То есть человек должен что-то сделать, но ум ему не дает. Или наоборот, ум говорит, что надо сделать что-то, а Сатурн не хочет. То есть все зависит от того, или Луна в плохом положении в оппозиции, или Сатурн, как бы разницы большой нет. И так плохо. Или человек хочет сделать и сопротивляется сам этому. Или человек не хочет сделать, а делать надо. Так или иначе, все это один результат. Дело остается не сделанным. Вот. В этом случае у человека может быть помрачение ума. То есть он выходит из состояния равновесия. Он может на этом, в этом состоянии такого противоречия, он может потерять рассудок на время. Так как Сатурн связан с движением праны, то все болезни, которые вызывают расстройство движения жизненного воздуха в организме, связанный с Сатурном. Прежде всего, надо сказать, что все болезни, связанные с невральгией, все болезни нервных тканей, особенно вдоль позвоночника, это болезни, связанные с Сатурном. Чаще всего это плохое сочетание Сатурна и Солнца. То есть Солнце слабое и Сатурн слабый дают заболевания позвоночника, нервных тканей, а также суставов. Вот эти сочетания плохое. Слабое Солнце, слабый Сатурн, чаще всего позвоночник, суставы страдают. Это значит, что человек не радовался своей жизни и не хотел ничего делать. То есть он или действовал без радости, или не хотел делать и жить жить для других. То есть, или действовал, но без радости. Тогда действовал, но без радости, значит Сатурн будет в плохом положении, сильный, а Солнце будет слабое в следующей жизни. Если человек не хотел действовать, ничего делать не хотел, но жил такую радостную жизнь, это значит, Сатурн в следующей жизни будет слабый, Солнце будет нормальным. Вот. Если человек ничего не хотел делать, и жизнь у него была безрадостной, значит, в следующей жизни будет и Солнце слабое, и Сатурн слабый. И все эти три случая дают заболевания суставов и позвоночника. Вот если у вас есть такие заболевания, то давайте думайте, что у вас там в прошлой жизни было. Поэтому есть такие болезни, как, допустим, ревматизм. Это тоже болезнь, связанная с Сатурном. Чаще всего она связана с Сатурном и Юпитером. То есть у человека страдает его жизненная позиция, то есть его разум входит в страсть или в невежество, и от этого страдает иммунитет. Нарушение иммунитета плюс нарушение нервной системы дают ревматизм. Повышенная чувствительность нервных тканей дает воспалительный процесс, а нарушение иммунитета дает хроническую связь с инфекцией. Связь с хронической инфекцией. Также несчастные случаи, связанные с деятельностью, связанные с Сатурном, который находится в невежестве. Что значит Сатурн в невежестве? Сатурн в невежестве означает, что человек очень грубо трудится. То есть его деятельность, она не несет в себе любви, ему отрубит палец там и еще что-то. Вот. Если человек грубо действует, вот с чем он грубо действует, оттуда ему надо ждать беды. Также человек может ходить в синяках, если Сатурн в невежестве, или испытывать постоянную слабость. Этот феномен вот слабости, он очень интересен. И, допустим, в таком заболевании, как истерия, у Сатурна тоже не второстепенное место. Например, есть группа болезней такие, которые очень трудно понять врачам, если они не знают, что такое Сатурн. И если они не знают, что такое Венера. При плохом сочетании Сатурна и Венеры, и когда Сатурн находится в плохом положении, так как Сатурн связан с нервной системой, и он, нервная ткань, она связана с кровообращением в организме, то очень часто бывает так, что человек, он не хочет трудиться. Допустим, человеку говорят, сделай вот это и вот это. И через минуту у него начинаются боли. Он не хочет делать, но он говорит, я могу сделать, но я больной человек. И через минуту у него начинаются головные боли, или слабость во всем теле, или боли где-то в каком-то органе, там печени, допустим, или почках. И он начинает прям загибаться от боли, белеет весь. То есть это как бы, это реальность. То есть действительно болезнь возникает. А возникает это в результате того, что у человека как бы с прошлых жизней уже такая позиция, он не хочет трудиться. Его заставляют, и Сатурн входит в очень сильную как бы дискомфорт, в сильное сопротивление. То есть радости, любви от труда нету. Любви от труда нету. То есть Венера в плохом положении, значит, в целом у человека нет любви. А когда человек не хочет трудиться, Сатурн сильно очень напрягается, когда его заставляют, но он не хочет трудиться. Он начинает трудиться, Сатурн входит в состояние напряжения, нервная система очень сильно напрягается в голове, наступает мигрень, у него начинает болеть голова. Такой человек, я говорю, я больной, я не могу трудиться. У меня слабость постоянная. Он говорит, нет, я делать ничего не буду, нет. не заставляйте меня, не просите. Если его просит, он говорит, хорошо, я буду трудиться, хорошо, я буду делать, начинает делать, потом ложится с головной болью, или печень заколола, или почки, или позвоночник. Эта болезнь называется истерия. Вот. И причина этой болезни – это лень, которая идет уже с прошлой жизни, а не то, что там почки больные. В этом проблема. Но не все это знают. Часто таких же людей жалеют. Усталость от деятельности возникает в результате плохого положения Сатурна в гороскопе. Человек трудится и сильно устает, потому что он не видит радости в труде. Для него труд – это как будто что-то такое тяжелое, ему не нравится. Это бывает всегда от плохого положения Сатурна. Это тоже лень. То есть в прошлой жизни человек был лентяем, ему в результате Бог удовлетворяет все наши желания. Ему в этой жизни дается Сатурн в плохом положении. Он начинает трудиться и испытывает слабость сразу. Испытывает утомление. Люди, у которых Сатурн в хорошем положении, они могут трудиться без устали. Но если Сатурн находится в страсти, такой человек трудится без устали и забывает про режим дня. Он просто работает, работает и забывает про режим дня. В результате, забыв про режим дня, он начинает подрывать все органы и системы у себя, надрывать организм. То есть этот Сатурн страсти вызывает болезни, связанные с перенапряжением внутренних органов. То есть чаще всего от этого страдают органы, которые быстро реагируют на нагрузку. Это позвоночник, суставы и артериальное давление. Сосуды, то есть. Таким образом, когда человек находится в страсти, он трудится, как осел на букву «И». Вот. В этом случае он получает хронические заболевания, многие хронические заболевания в организме. Практически половина хронических заболеваний у нас связана с тем, что человек трудится без любви. Если человек трудится с любовью, он никогда не будет болеть. Он может трудиться весь день. А если человек находится в состоянии высшего счастья, он может вообще даже не спать и не есть. Он может просто трудиться для Бога всю свою жизнь. И ему не надо будет ни спать, ни есть. Понимаете? Такие люди тоже есть. Очень высокие святые, высокого уровня. Это нельзя этому подражать. Человек может сказать, что я высокого уровня святой. И тогда ему скажите, ты вот сейчас вот иди с любовью что-то делай 24 часа в сутки. А потом посмотрим, святой ты или нет. Вот. И сразу будет видно, он кушать захочет через 3 часа. То есть это очень высокий уровень святого, означает, что человек, он лишь уже на него не влияют ни сон, ни холод, ни ветер, ни мороз, ни еда. Поэтому можно поэтому определить. В этом случае Сатурн такого человека уже с прошлых жизней находится в очень хорошем положении. Иногда злокачественные опухоли возникают у людей, у которых Сатурн в плохом положении находится. Чаще всего это опухоли костной системы, связанные с костной системой. Или иногда бывают опухоли кишечника, тоже связанные с Сатурном. Потому что кишечник – это орган деятельности. То есть, как человек деятельность, в каких гунах у человека деятельность, так у него работает кишечник. Если деятельность в благости, кишечник хорошо работает. Если деятельность в невежестве, то кишечник, он чаще всего у него или хронические заболевания, или в кишечнике возникают снижения тонуса. Если человек в невежестве находится, в кишечнике тонус снижается. Или хронические заболевания возникают. Если деятельность страсти, то кишечник работает очень быстро. Человек поел, через 2 часа опять кушать хочется. Опять поел, опять кушать хочется. Да что ты будешь делать? Никак не наешься. То есть кишечник всю пищу проталкивает. То же самое происходит, когда человек ест не вовремя. Он с утра, допустим, поел зерновые, а организм не может переваривать. Он сразу протолкнул в кишечник, и они не пошли. по кишечнику прогулялись, зернышки. Ну, потом вы их обнаруживаете, зернышки. А кушать опять хочется. То есть с утра поели, в час опять, в два опять хочется кушать. С утра поели, до двух, до часу еще не переваривается. Что-то организм переваривает где-то с 11 до часу. Потом то, что не переваривается, уже дальше проходит. И в 2 часа, когда все освободилось, вы думаете, надо покушать опять, что-то голод. Вы опять кушаете зерновые, а уже поздно. Уже поздно. Проскочили. И в этом случае опять проблема. В этом случае человек что получает? У него кишечник становится больным. Он начинает быстро работать, чрезмерно устает, раздувается. От чего люди толстые? От жира, думаете? Нет. Люди толстые не от жира, а от того, что у них кишечник растянут. Вот жир, вот то, что вот человек толстый от жира, жир это, ну, занимает какую-то часть. В основном вся вот эта вот толщина, она связана с тем, что у человека раздувается кишечник сильно, понимаете? От того, что он ест не вовремя. Кишечник уже не справляется с этой работой. Пища там скапливается, проходит очень медленно по кишечнику. И петли кишечника раздуваются, человек становится толстым. А худой? Значит, все проходит хорошо. Может быть, человек, если сильно худой, и кушает нормально, и сильно худой, означает деятельность страсти. Сатурн в страсти находится, то есть кишечник в напряженном состоянии находится. Все быстро, быстро, быстро пронеслись. Если человек склонен делать все быстро и не доделывать, значит у него будет тонус, кишечник в тонусе, но не будет всасывать. Понимаете? Человек делает много, но не доделывает, ничего не доделывает. Значит кишечник не будет всасывать. Сатурн будет находиться в страсти у такого человека. Параличи могут возникать. Когда человек трудится уже не как ишак, а как баран. То есть баран это такое животное, которое всегда упрямится. Вы знаете, да? Вот. Если человек очень упрямится в труде, он трудится с упрямством, то упрямство означает сопротивление окружающим. Когда человек своей нервной системой, свою нервную систему противопоставляет окружающим, то в этом случае он получает паралич нервной системы. И как это происходит, очень просто. Падает что-нибудь на спину. Или еще куда-нибудь. И человек становится обездвиженным. Или происходит, ну, чаще всего от травматических поражений каких-то, связанных с Сатурном. Вот. То есть не надо трудиться с упрямством. Вот иногда человек трудится очень активно, напряженно, но его переполняет чувство жадности во время труда. То в этом случае у него сильно скапливается внутреннее тепло в организме. И в результате у него появляется гипертоническая болезнь или чрезмерное пищеварение. Повышенная кислотность в результате возникает и так далее. Такие проблемы. Также такая проблема, как в целом просто повышенная чувствительность. Бывают такие болезни, когда человек чувствует просто, что у него все болит. То одно заболит, то другое заболит. Это все бывает от того, что человек чрезмерно напряжен в деятельности. От чрезмерной суеты, скорее. От суетливости в деятельности. От суетливости. Вот зимой, допустим, тот, кто боится холода, бояться холода, это значит бояться своей судьбы. Когда человек умирает, он испытывает состояние холода. Холод означает отсутствие жизненного огня. Человек, который умирает, он испытывает очень сильный холод в теле. Сначала ему становится очень жарко, потому что весь жизненный огонь выходит из организма. Ему становится очень жарко, потом становится очень холодно человеку. И душа вместе с тонким телом испытывает сильный холод. Очень, очень сильный холод. И она уже не в силах находиться в этом теле, и под воздействием этого холода душа выходит из тела. Поэтому надо понять такую вещь, что когда на нас действует холод, мы начинаем суетиться. И от этой суеты возникает повышение нервной чувствительности в тканях, и от этого возникают различные заболевания, воспалительные процессы в мышцах, воспалительные процессы в нервной ткани, и от этого начинает болеть весь все тело. То там болит, то здесь болит, когда холод усиливается. Какая инструкция в этом случае для тех людей, у кого то там, то здесь болит во время усиления холода? Надо просто принять судьбу такой, какая она есть. Вот мы с вами сидим здесь, в Омске. Очень холодно. Хорошо это или плохо? Хорошо. Мы получаем назад свою судьбу. Можно так пошутить на этот счет. Кто-то читает лекции в Рио-де-Жанейро, а я здесь. На самом деле вы должны понять такую вещь, что люди же везде живут в разных условиях. В разных условиях. Понимаете? Земля, она очень большая, и везде существуют разные условия жизни. Есть такие места на Земле, где люди, где живые существа попадают прямо с райских планет на Землю. Когда попадают, они попадают в те места, есть места на Земле, где температура держится, ну, 5 градусов всего колеблется в течение года. 5 градусов туда, 5 градусов сюда. И они говорят, что-то холодно стало. То есть температура не 30 градусов, а 25 стало. А когда 30 стало, они говорят, фу, какая-то жара. Жарко очень стало. И день, ночь тоже не сильно колеблется температура. Но у нас с вами, видите, как все по-другому. В целом, человек постепенно меняет условия жизни с хороших на плохие в зависимости от своей кармы. И потом, перед тем, как уже попасть на более низкие планеты, он рождается там, где очень сильно контрастные температуры и очень плохие условия жизни. И потом дальше уже на более низкие планеты. Поэтому на самолетах хорошо, а на оленях лучше. То есть можем мы на оленях попасть когда-нибудь. Поэтому там спрашивают, а как же быть вегетарианцем, когда ты живешь на Крайнем Севере? Я не знаю, как быть вегетарианцем на Крайнем Севере. Там только одно мясо есть и все. Надо просто переехать с Крайнего Севера в этом случае, если ты хочешь быть вегетарианцем. Заболевание желез внутренней секреции связано тоже с деятельностью. Деятельность, которая проходит в состоянии нежности, доброты, вызывает увеличение желез, активности желез внутренней секреции. То есть деятельность, которая ведет, когда человек действует с любовью, то у него активизируется Венера таким образом, которая отвечает за выделение желез, за активность желез, за деятельность желез. В результате этого деятельность желез активизируется. А когда человек действует без любви, в состоянии сухости, у него возникают хронические заболевания желез, внутренней секреции. Также, если человек действует в очень большом состоянии суетливости и беспокойства, в этом случае он сильно истощает солнце, то есть огонь в своем теле, и у него сильно страдает огонь пищеварения. То есть даже если сильное солнце у человека в гороскопе, но Сатурн находится в очень сильной страсти, то в этом случае он начинает очень суетиться во время труда, и у него расстраивается пищеварение. У него огонь сдувает воздух. Воздух сдувает его огонь, пищеварение внутри. Воздух Сатурна. Сатурн это дает воздух. Воздух огонь расходится, и человек не может переварить пищу. Огонь не может сконцентрироваться у него внутри. Это я вам так образно говорю. Но так оно и есть на самом деле. Человек, который у которого Сатурн находится в невежестве, он трудится с отвращением. Он трудится со состояния отвращения, полное отсутствие энтузиазма в труде. В результате у него во время работы возникает сонливость, вялость, апатия, подавленность. И от этого у него может пострадать даже сон в целом. Если человек находится под влиянием очень тяжелой кармы, то есть Сатурн находится в очень тяжелом положении, Юпитер в тяжелом положении, то человеку приходится очень много трудиться и иметь маленький достаток. В этом случае он может получить истощение организма и слабость в результате истощения организма. Если человек находится в состоянии суеты, и у него суетливость от Сатурна сочетается с агрессивностью от Марса, в этом случае он получает всевозможные простудные заболевания в свой организм. Так как во время холода суетливость увеличивается, то Сатурн естественным образом выходит из равновесия. Вот. Если при этом вы еще выясняете с кем-то отношения, нервничаете, злитесь, то 100% вы получите заболевания, связанные с простудными простудные заболевания. А также, если у вас Юпитер находится в плохом положении, и вы испытываете депрессию, или вы из-за плохого положения Юпитера, иногда люди сильно нарушают режим дня, то есть поздно ложатся спать, поздно встают, в этом случае тоже начинает сильно страдать иммунитет, от этого тоже возникает простудное заболевание. Также простудные заболевания возникают, если человек живет безрадостной жизнью, от того, что снижается сила Солнца, и снижение активности Солнца тоже вызывает склонность к увеличению простудных заболеваний, несмотря на хороший иммунитет. Если простудная болезнь связана с Сатурном плюс Юпитер, в этом случае она будет иметь вялое хроническое течение. Если хроническое заболевание связано с такой комбинацией Сатурн плюс Солнце, то это будет острая такая температура с повышением, сильным повышением температуры за болезнь. Если хроническая болезнь связана просто с Сатурном, который находится в плохом положении, то эта болезнь будет протекать вяло и периодически очень вяло обостряться. То есть активности не будет ни в том, ни в другом случае. Если Сатурн только влияет на состояние человека, Солнце в хорошем положении, Юпитер, но Сатурн сильно суетливый, напряженный, человек нарушает движение жизненного воздуха в организме, у него возникает хронический процесс, но так как Солнце связано с дает огонь для лечения организма, то любое нарушение расстройства в организме, оно всегда будет вызывать активизацию Солнца, и Солнце может справиться с любым чрезмерным движением воздуха. Огонь гасит чрезмерное движение воздуха. И точно так же не будет никаких воспалительных процессов, связанных с бактериальной инфекцией, потому что если Юпитер будет в сильном положении, означает, что человек не будет болеть инфекционными болезнями. Таким образом, склонность к хроническим заболеваниям будет, но они будут мало проявлены. Если Сатурн, только один Сатурн в плохом положении. Итак, можно перечислить органы, которые избирательно поражаются в связи с слабым Сатурном. Это костная система. Вся костная система страдает. В результате три варианта. Первый вариант. Сатурн очень сильно напряжен. В этом случае кости станут очень хрупкими. Второй вариант. Сатурн находится в состоянии отсутствия желания действовать. В этом случае кости станут очень мягкими. Вот. И третий вариант. Это деятельность, которая деятельность наперекор всем остальным вызывает нарушение целостности кости. То есть возможны костные переломы или искривление роста кости. Вот. Дальше. Заболевания связаны с желчевыделительной системой. В основном на них влияет Марс. Но на выделение желчи также влияет Сатурн, потому что в целом как бы активность работы пищеварительного тракта, она заставляет печень выбрасывать. То есть это как бы вторичное влияние. Сатурн, он заставляет организм, допустим, когда пища очень быстро проталкивается по кишечнику, по желудку, то человеку придется выбрасывать желчи в 3 раза больше, чем положено, потому что человек начинает больше есть. В этом случае истощается желчевыделительная система. Или наоборот, в результате того, что человек имеет склонность к пессимизму в деятельности, у него снижается аппетит, потому что у него очень сильно снижается тонус кишечника, и в результате этого будет избыток желчи. Желчевыделительная система будет работать, но некуда будет ее девать. Также страдают уши в результате слуховые, в основном это невриты. Невриты, связанные с Сатурном. То есть человек находится в состоянии нежелания трудиться. Вернее, нет, неправильно. Очень болезненный труд. Человек трудится. Ну, конечно, он какой смысл ему? Ему не хочется трудиться. Но он, тем не менее, он трудится, испытывая большую боль внутреннюю. И почему именно со слухом связано? Чаще всего это слушание, допустим, это учеба, слушание или просто слушание кого-то. Когда человек не хочется никого слушать, ему вызывает такую болезненность, когда к нему пристают, кто-то что-то хочет от него, то может возникнуть неврит слухового нерва. Часто это бывает у детей, потому что детям обычно не хочется слушать то, что к ним пристают. Взрослым уже некого слушать. Я надеюсь, что у вас ни у кого не возникнет после моих лекций неврита слухового нерва. Это будет как бы подтверждением успешно прочитанных лекций. То, что я ничего плохого так сильно не говорил, это значит, что все будет нормально с ушами. Страдают суставы, как я сказал, особенно коленные суставы. Суставы ног особенно страдают, потому что ноги это в целом как бы категория сатурианская. Это означает, Сатурн означает работа, труд. А в нашем организме труд это означает аскезы, то есть лишения какие-то. И в нашем организме с трудом связаны ноги. Ноги олицетворяют труд. И подошвы человека, в подошвах, в стопах человека собраны все его аскезы. Да. Считается, что самый лучший способ у жены снять плохое отношение мужа к нему, к ней, это массировать ему стопы. Если жена так делает, то муж, он не понимает, почему он начинает хорошо к жене своей относиться. То есть у жены есть 2 способа тайно улучшить отношение мужа к себе. Первый способ – это вкусно готовить. Второй способ – это массировать стопы. Оба способа тайные и вызывают стопроцентный результат. Когда человек готовит, он вкладывает свою любовь в пищу. И человек, он, допустим, если он защищается от любви другого человека снаружи, то человек от пищи никогда не может защищаться. Он ее ест, и он не может понять, то ли это продукты такие хорошие, то ли это приготовлено хорошо, то ли человек хороший готовил. Все у него это вместе сливается, и он в результате начинает улыбаться, пока не проголодается. Вот. Что касается стопами, то там накапливаются аскезы человека. И человек, который, как бы, если у человека он действует, допустим, но не видит поддержки, то у него появляется неудовлетворенность внутренняя. Когда человек делает что-то, но не видит отдачи от окружающих. И, допустим, то же самое в взаимоотношениях мужчины и женщины, когда мужчина что-то делает для своей жены, но у ней как бы нет отдачи какой-то, взаимопонимания. Если она массирует ему стопы, то сразу вся эта сила аскезы у него такой как бы тяжелой, она ослабевает, и он успокаивается и говорит: ты хороший человек. Но считается, что мужчина не должен массировать стопы у жены. Должен ее гладить по голове. Потому что вся сила женской аскезы во взаимоотношениях с мужчинами скапливается в голове, а не в стопах. Таким образом. Когда человека гладит вот так по голове, вот так вот, то в нем активизируют его жизненную энергию. А когда гладит вот так, то наоборот снижают. А? Ну, потому что они, куда их еще активизируют, детей? Вот, теперь вы все знаете. Все тайные секретные оружия. Теперь дальше пойдем. Зубы также страдают. Если лошадь выбираете, надо смотреть в рот. Если зубы большие и крепкие, означает, что Сатурн в хорошем положении у лошади находится. Это значит, что она будет работящая. А больше вам ничего и не надо. Насколько она стремится к самосознанию, у лошади это не сильно важно. Потому что если она будет стремиться к самосознанию, она будет удирать куда-нибудь на лужок и нюхать травку ходить. Вот. Но у человека Юпитер важнее, чем Сатурн. Поэтому жена, если выбирать себе мужа, она должна не смотреть ему на зубы, а смотреть ему на слова. Юпитер определяется с помощью речи человека. Как человек говорит, если у него речь нацелена на самоосознание, и он понимает, что такое хорошо, что такое плохо, это значит, Юпитер в хорошем положении. Но если вы хотите, чтобы он просто хорошо работал, то тогда надо посмотреть в рот. Если зубы большие и крепкие, значит, Сатурн в хорошем положении. Такой мужик будет трудолюбивый. Вот. И кому что, у кого у всех разные потребности. Таким образом, если зубы крошатся, это значит, что человек сухо действует, деятельность сухая у него. Если зубы просто какие-то острые заболевания зубов, это значит, что человек надорвано трудится. Также может страдать кожа. Это связано с Сатурном. В этом случае здесь речь не идет о таких кожных заболеваниях аллергического плана, а идет о генерализованных общих поражениях кожи по типу чрезмерная сухость кожи, или по типу чрезмерная выделительная функция увеличена, то есть когда кожа мокнет, трещины на коже возникают. Это часто бывает связано с Сатурном. Когда особенно Сатурн и Солнце оба в плохом положении находятся, то возникают такие, в общем, изменения в коже, типа сухость, зуд, покраснение, красные пятна различные, сосудистые пятна. Это все нейродермит, это болезнь кожная, тоже связана с Сатурном и Солнцем. А экзема, наоборот, связана с Венерой и Солнцем. Когда человек испытывает отвращение к радости, к радостному труду, к радостной жизни, то в этом случае Солнце, в следующей жизни Солнце и Венера встают в противодействие. И тогда человек получает такие болезни, как экзема, кожные болезни, которые связаны с этим противостоянием. Также расстраиваются женские гормональные функции в этом случае. Толстый кишечник, следует отметить, он тоже страдает от Сатурна в плохом положении. Но здесь также надо отметить, что это часто связано еще и с Марсом. Если человек находится в состоянии отвращения к окружающим людям, то у него тогда страдает толстый кишечник. Это связано с Марсом в невежестве. А если человек трудится в отвращении, то тогда у него тогда толстый кишечник тоже становится больным, но не из-за... То есть, если что касается Марса, то кишечник становится больным из-за того, что там нарушается... Начинаются просто воспалительные процессы, а и с Сатурном связано нарушение тонуса кишечника. Когда кишечник входит в состояние атонии или гипертонуса, тогда тоже возникают хронические процессы в нем. Это связано с Сатурном. Если у человека слабый Сатурн в гороскопе, то у него могут быть такие вполне спонтанные вещи, не зависящие от его деятельности или бездеятельности. У него появляется отсутствие спокойствия, суетливость. Это связано с тем, что в прошлой жизни такой человек, он не понимал, что все зависит от Бога, что его жизнь полностью зависит от Бога. И поэтому не надо сильно напрягаться, надо просто трудиться с любовью. Каждый человек имеет ту долю, которую он должен иметь в жизни, и больше он не получит. Хоть сильно напрягается, хоть слабо. То есть его доля богатства будет та, которую он должен иметь. Больше не получит. Так написано в Ведах. Он может, если он будет трудиться в состоянии любви и трудиться не для себя, тогда в следующей жизни он получит гораздо больше, чем то, что он имеет в этой жизни. Но в этой жизни ничего не изменится. Можно только поменять местами, уменьшить себе количество здоровья, увеличить количество денег. Или уменьшить взаимоотношения в семье, увеличить количество денег. Или еще что-то уменьшить, то есть переставить местами. Таким образом, если человек трудился всю жизнь в очень сильном суетливости, напряжении, он получает в следующей жизни Сатурн в таком очень напряженном состоянии, и у него появляется такое состояние, которое описано в песне про неуловимых мстителей. «И нет нам покоя, гори, но живи». И он всю жизнь находится в погоне, он бежит сам не знает куда. Вот это Сатурн так действует на него. Бегает просто. И если выглянуть на улицу, если у вас окна, допустим, куда-нибудь на оживленное место, и выглянуть на улицу, вы увидите, что очень многие люди очень быстро куда-то бегут, не опаздывают. Когда святой человек, допустим, из Индии приезжает в Россию или куда-то в Англию, там, ну, такие страны, он смотрит, и первое, что его поражает, первое самое, куда все так бегут? Он никак не может понять, почему все так носятся. Чем больше страсти в городе, тем больше люди бегают. Хотя особенно вот причины сильно большой бежать нету. То есть, если человек бежит с удовольствием, с радостью, то он повышает свой тонус. Если же человек бежит с квадратными глазами, он разрушает все здоровье себе таким образом. Если вы, допустим, вам часто приходилось быть в Москве, то вы заметите, в какое состояние вы входите туда. Когда вы начинаете идти по дороге вместе с людьми или заходите в метро. Вот я по себе отметил, там настолько сильна страсть, что у меня глаза стали квадратными сами по себе. Я начал всех обгонять, перепрыгивать. Вот, и бежать. А потом, когда я приехал, я думаю, а зачем я бежал-то? У меня время есть. Надо было в это время пожелать всем счастья, подумать о Боге, еще что-то поделать. Столько времени было. А я начал бежать мыслями. Потом я начал считать станции, смотреть по сторонам, глаза квадратные, все. Как робот. И все делали то же самое. Понимаете? Так действует страсть. Люди бегут, а сами не знают куда. Они, может быть, знают, но не знают, зачем они так сильно бегут. Потому что вы время-то теряете. Это же глупость. Никто не задумывается. Вы бежите, когда вы же время теряете. Надо успокоиться, и время, когда в то время, когда вы куда-то идете или едете, это время, это же время свободное. Надо использовать для самоосознания. Надо сильно сосредоточиться и заняться духовным процессом каким-то. Желать всем счастья. Или подумать хорошо, как-то изменить свои мысли о каком-то человеке. Или еще чем-то заняться, молитву какую-нибудь прочитать. Столько всяких вещей в уме можно сделать, которые вы не успеваете делать в течение дня. Потому что мы же живем в уме. Понимаете? Мы в уме живем. Мы живем не вот в этом вот внешнем пространстве. Все, что вы делаете, связано с умом. Вся жизнь находится внутри ума. Все, что человек делает, он из-за пределы своего ума не выходит никогда. Только в тонком теле ума происходит наша жизнь. И какая разница, вы будете в уме желать всем счастья, стоя в автобусе, или в уме желать всем счастья, сидя дома на кровати? В чем заключается разница? Результат тот же самый. Понимаете? Поэтому человек, который бежит с квадратными глазами, он не способен сосредоточиться и не способен ничего сделать в своем уме в это время. Поэтому, если он бежал 40 минут, он 40 минут потерял в своей жизни. Так зачем тогда он бежал? Вопрос. Поэтому человек, который бежит, он теряет всю свою жизнь таким образом. Не понимает, что он теряет самое главное – возможность сосредоточиться. Когда человек живет несосредоточенную жизнь, он бегает как таракан. Вот если вы возьмите, вот просто встаньте рядом с муравейником, я специально стоял и смотрел, чтобы изучить, понять смысл тех людей, которые живут в суете. Они рождаются муравьями потом. Муравей бежит в одну сторону. У него движения вот такие вот. Раз, раз, раз, раз, вот туда. Вот, то есть он не прямо бежит. Бежит вот так вот, метается. Потом смотрю, я специально пометил муравья. Смотрю, бежит уже в другую сторону. Туда, откуда бежал. Назад. Потом опять туда. И так раз 10 он метался. Потом раз муравейник залез. Все, отдыхать пошел. Они строят, да, муравейки. Но как они это строят? Это кошмар. Они столько бегают туда-сюда. Это ужас просто. Это вообще, это кошмар. Так люди точно живут. Они метаются, они в конце концов они построят. Но они столько бегают. Вот многие люди, как угорелые, бегают каждый день в магазин. Ну купи ты себе картошки на всю зиму, да и не бегай. Какие проблемы? В чем проблема? Надо распланировать зарплату. Сегодня картошки побольше купил с этой зарплаты, с той зарплаты еще что-то побольше купил. Но в основном все покупают водки побольше с зарплаты. С каждой зарплатой одно и то же. Нет, неправда? Я ошибаюсь, да? В основном все не покупают водки, да, побольше? С каждой зарплаты. Нет? Может, Россия изменилась? А? Я не говорю здесь про зал, я говорю в целом про страну. Вы здесь, это жемчужины этого города. Понимаете? А в основном все люди, они же просто пьянствуют. Неужели вы этого не видите? Посмотрите вокруг себя. В основном все пьянствуют, живут очень плохой жизнью. Несчастной жизнью, которая приносит много страданий. Это все, что я вам сейчас говорю, это связано с Сатурном. То есть человек, который избегает суеты, он таким образом, Сатурн у него в следующей жизни будет в хорошем положении. Человек не должен суетиться в своей жизни. Он должен действовать очень размеренно, аккуратно, спокойно, с любовью. Каждая секунда дорога. Не надо считать, что следующая секунда, завтрашняя секунда будет лучше, чем сегодняшняя. Секунды все одинаковые. Поэтому надо каждую секунду стараться делать что-то полезное. Не надо никуда бежать. Человек не должен отдыхать в своей жизни и не должен напрягаться. Он должен все делать с любовью. Напрягаться — это означает делать без любви. Прежде чем что-то делать, надо осознать, что это надо делать, а потом это делать надо с любовью. И тогда человек не будет испытывать напряжение, он будет всегда испытывать легкость в своей жизни. Он будет трудиться с радостью. То есть беспокойство, смятение возникает тоже связано с Сатурном. Когда человек трудится, а конца и края работы, труда нету. Это возникает таким образом, потому что он не понимает, что нет конца и края неотработанной кармы. То есть у нас столько там за плечами накопилось трудностей, тяжести в нашей жизни. Человек начинает заниматься самосознанием, он начинает пытаться что-то изменить в своей жизни. И каждый Новый год дает ему новые, так сказать, оплеухи. Он вдруг обнаруживает, что у него опять все сначала и так далее. Смысл заключается в том, что когда человек просто живет обычной жизнью по течению,